Глава 31. Решение Паленый принял еще минувшей ночью. В тот момент, когда под хохот сталкеров его подтащили к пленнику и заставили смотреть тому в глаза, он понимал, что не переживет взгляда крота. Этот укоризненный взгляд озерного сталкера снился ему много раз, пока он сидел в вонючем подвале под домом карася и ждал, когда вернется посланный за артефактами отряд. Будущее безбедное существование уже не казалось столь притягательным, и предложи кто-нибудь Паленому в тот момент все переиграть, он с радостью отказался бы от чемодана с деньгами, лишь бы про существование крота все забыли, и все вернулось на круги своя. Поэтому будущие встречи со старым сталкером, ставших к тому же пленником Хука, напугало Паленого до полубессознательного состояния. И когда, открыв глаза, он обнаружил перед собой совершенно незнакомого мужчину, явно моложе крота и куда более габаритного, его просто захлестнуло волной облегчения и даже какой-то детской радости. После неудачной попытки поговорить с незнакомцем, которого сталкеры Хука считали кротом, Паленый уже не сомневался в том, что следует делать дальше. И утром он специально затянул собственные сборы, чтобы покинуть место лагеря позже сталкеров Хука. Незачем было свободникам видеть, что собрался бывший проводник тоже идти к озеру, надеясь привлечь внимание обитателей плавучего дома и предупредить о нежданных гостях. Тем более, что больше встречи со стариком Паленый не боялся. Рюкзак собран, люди Хука давно скрылись между деревьев, и теперь можно было спокойно идти к озеру той дорогой, по которой когда-то Паленый, поправившийся в доме крота, уходил в сторону периметра, намереваясь навсегда завязать со сталкерством. Как будто не знал, что говорили старые сталкеры, будь то зона, признав чье-либо право находиться здесь, никого потом не отпускает просто так. Паленый взялся одной рукой за лямку рюкзака, и в этот момент между деревьями появился один из людей когтя по кличке Жужа. Паленый замер, с недоумением глядя на сталкера, который, небрежно повесив автомат на плечо, неторопливо шел, словно гулял в парке после воскресного обеда. На лице Жужи блуждала нехорошая ухмылочка, и Паленый ощутил приступ безотчетной тревоги. — Ты чего, Жужа, забыл что-нибудь? — спросил он и посмотрел на свой автомат, прислоненный к стволу дерева в нескольких шагах позади. — Забыл, — улыбнулся Жужа. — Хотел посмотреть, какого цвета у тебя селезенка, да и забыл. Все слова Паленый вроде бы расслышал, но их смысл ускользал, оставляя ощущение нарастающей угрозы. — Кранты тебе, козел! — сказал Жужа, с каждым шагом становясь все ближе и уже не скрывая дикого блеска в глазах. — Велел Хук тебя на перо посадить. Соображаешь? Теперь Паленый понял все, но от ужаса не мог даже двинуться с места. Жужа, издевательски улыбаясь, положил свой автомат на землю и вытащил из ножен длинный, слегка загнутый клинок. Слабость в ногах сменилась огненной волной, хлынувшей по венам. Паленый подскочил, как раненое животное, и бросился к своему автомату. Но Жужа предвидел такую реакцию и метнулся следом. Паленый лишь успел схватиться за оружие, а потом сильный удар ногой по голове опрокинул его навзничь. Перед глазами кружилось серое небо зоны и вершина высоких деревьев, а пальцы бессильно сжимались и разжимались, не чувствуя больше холодной стали автомата. Внезапно грудь сдавила так, что стало почти невозможно дышать, а вместо неба над глазами Паленого появилось довольное лицо Жужи. — Ну что, испугался? — спросил Жужа, медленно ведя лезвием ножа по щеке Паленого. — Правильно, испугался. А чтоб ты зверюшек местных не пугал? Во рту Паленого вдруг оказалась какая-то вонючая тряпка. Он дернулся, замычал, но все было тщетно. Жужа сидел на нем верхом, придавив тело и руки своим весом. — Ну вот и хорошо, — приговаривал Жужа. — Сейчас мы с тобой поиграем в доктора. Для начала я отрежу тебе уши. Потом поиграю с пальчиками. Ну, а как разогреешься, перейдем к более насыщенной части программы. Нож осторожно поскреб кожу под носом. В ужасе от того, что должно произойти, Паленый замычал, задергался всем телом, попробовал сбросить мучителя. — Тихо, тихо, тихо, — приговаривал Жужа со звериным возбуждением, заглядывая в выпученные глаза Паленого. — Не трать силы понапрасну, у нас с тобой еще немножко времени на развлечение имеется. Паленый уже не понимал, что ему говорит Жужа. Дикий животный страх лишил всех мыслей, сковал мышцы, и только сердце колотилось в грудную клетку, словно пытаясь выломать ребра и сбежать подальше от садиста с ножом. Жужа облизнулся и осторожно ткнул острием ножа Паленому в лоб. Паленый тоскливо взвыл, из глаз его хлынули слезы. — Вот это хорошо, — довольно сказал Жужа. — Даже жалко ломать такой кайф. Короче, слушай сюда, гнида. Мой старшой коготь решил подарить тебе жизнь. Но ты никуда не уходишь, а когда кончим всех этих вонючих фрименов, ты поможешь нашим пацанам выбраться из этой дыры. И помни, кто тебе жизнь подарил. А забудешь? Острие ножа на несколько миллиметров погрузилось в щеку. Паленый тихо заскулил. С жутким хрустом между глаз Жужи вошла стрела. От сильного удара голова его мотнулась назад, а следом навзничь повалилось и тело. Паленый, продолжая мычать от ужаса, выполз на спине из-под трупа и, шустро двигая локтями, отполз на несколько метров назад, продолжая смотреть на нелепо изогнутое тело с длинной черной стрелой в голове. Он ничего не понимал. Выдернув изо рта тряпку-кляп, он сперва лишь хрипел и никак не мог сообразить, что случилось с его мучителем. Но когда перед ним присел на корточки коротко стриженный седой старичок с луком в руках и карабином за спиной, своего спасителя Паленый узнал мгновенно. — Ну вот и свиделись снова, Паленый, — многозначительно сказал старичок. — Как я тебе и говорил. Здравствуй, что ли? — Прости меня, крот, — выдавил из себя Паленый. — Прости, если сможешь. Это я тебя продал. Из-за меня к тебе бандиты снова идут. Прости, прости. Паленый плакал, размазывая грязь и кровь по лицу, сжатыми до боли в пальцах кулаками. А старик лишь смотрел на него, качал головой и грустно улыбался. — И что теперь? — несмело спросил Паленый, немного успокоившись. — Рассказывай, — со вздохом сказал крот, устраиваясь поудобнее. — Кто такие? Чего хотят? И зачем моего помощника в плен забрали? Неужели выкуп требовать станут? — Я расскажу, все как есть расскажу, — заторопился Паленый. — Но что потом? — А что потом? — повторил за ним крот. — В дом больше не приглашаю, сам понимаешь, но и не задерживаю. Иди себе, куда ноги ведут. — Понимаю, — глухо ответил Паленый, низко опуская голову. — Я просто подумал, что ты же меня снова спас. Вот я и подумал. Он замолчал, не зная, как правильно закончить свою мысль. Но крот понял его и так. — Знаешь, — сказал он, немного помолчав, — думаю, у тебя этот вопрос снимется сам собой, если скажу, что наблюдал за тобой не меньше получаса. Паленый в недоумении уставился на озерного сталкера. — Не понимаешь? — крот внимательно посмотрел на Паленого, еще раз вздохнул и закончил. — Он тот любитель побаловаться ножичком, превратился в труп по чистой случайности. Задержись он минут на пять, нашел бы здесь только свежего покойника. Стрелу-то я готовил для тебя. Глава 32. Через два часа после высадки на платформу плавучего дома Борг принял первые доклады от квадов, занимающих позиции на берегах озера. Разглядев в бинокль черно-красную фигуру на вершине горы, он нажал кнопку рядом с объективом и замер в ожидании. Пилотный луч лазера из бинокля собеседника попал в поле зрения Борга и тут же исчез. Борг снова придавил кнопку и выслушал по оптическому каналу короткий доклад о том, что квад закрепился на вершине возвышенности и ведет наблюдение. Командира третьего квада пришлось искать, разглядывая противоположный берег, но когда тот обозначил себя вспышками сигнального фонарика, пакетная передача голоса по лучу лазера тоже прошла без особых проблем. Третий квад не только рассредоточился вдоль береговой полосы, но и начал ставить малоразмерные датчики обнаружения движущихся объектов. Таким образом, к приему мутанта все было готово. Приняв решение остаться на время в плавучем доме, Борг разрешил своим людям отдыхать по очереди. Один человек постоянно находился на платформе и вел наблюдение за берегом и водой в бинокль. Остальные совершенно спокойно, словно каждый день только и занимались проживанием в плавучих домах, принялись раскладывать на столе и чистить свое оружие. Хомяк чувствовал, что отношение к нему поменялось не настолько, чтобы он себя ощущал совсем уж спокойно. Просто долговцы видели теперь в нем не столько добровольного пособника-контролера, сколько трусливую жертву этого самого контролера, которая, несмотря на факт принуждения, мутанту все-таки помогала. Тем не менее он уже считался почти за своего, что было невероятным прогрессом. Пытаясь задобрить суровых гостей, хомяк развил бурную деятельность в хозяйственных хлопотах. Он тут же растопил печь и принялся готовить еду, предложил свободным от дежурства долговцам ложиться на двухэтажные нары и спать по-человечески, лично отвел Борга в цистерну с артефактами и оставил там, вроде как демонстрируя, что клану долг доверяет не меньше, чем самому себе. А когда в бане из крана хлынула горячая вода, поднятая со дна озера от термального источника, долговцы дрогнули. Даже сосредоточенный Борг, похожий на сжатую пружину, не смог отказаться от прогретой парилки и нескольких тазов горячей воды. Остальные же члены его квада вовсе блаженствовали, смывая недельную грязь, растворяя в горячем пару дичайшее психологическое напряжение последних дней. Сменяя друг друга, долговцы намылись и напарились, после чего хомяк, заметно подросший в их глазах, нанес контрольный удар, заварив по методу крота травяной чай и выставив сладкую смолу какого-то дерева, который озерный сталкер употреблял вместо дефицитного сахара. Общее блаженство и слепляющее расслабление закончилось вскоре после полудня, когда очередной наблюдатель позвал Борга, чтобы посмотреть на кое-что интересное. Они оба долго смотрели свои бинокли куда-то в сторону северного рукава озера, а потом позвали хомяка. — А ну, посмотри, крот, вон туда, — сказал Борг, протягивая хомяку свой бинокль и показывая пальцем куда-то в сторону далекого берега. — Я там метку поставил. Просто веди бинокль слева направо, пока вместо красного огонька не загорится зеленый. Хомяк послушно поднял бинокль к глазам и стал медленно поворачиваться, вглядываясь в мелькающие перед глазами кусты и деревья. Вверху над изображением тускло светился красный огонек. Внезапно он стал зеленым, а в поле зрения появился крепкий человек, одетый в драные штаны и грязную армейскую куртку. Человек был очень занят. К нему с разных сторон подбирали сразу несколько псевдособак, а он ловко очищал от веток и сухой коры здоровенную корягу, больше похожую на замысловатую изогнутую клюшку. — Это он? — спросил Борг, но хомяк сперва не понял, кого командир долговцев имел в виду. Странный человек тем временем ободрал свою клюку и, не дожидаясь начала атаки, сам шагнул вперед. Собаки бросились в рассыпную, но одну он все-таки успел зацепить своей дубиной, и псина, получив страшный удар, забилась в конвульсиях. — Да он их раскидает в два счета! — возбужденно сказал долговец, не пуская бинокль. — Борг, я пишу картинку, потом посмотришь. Ну и силища. Мутант на 120%. Давай обойдемся без переговоров. Сразу пулю в лоб, и вопрос закрыт. — Это он? Штык? — настойчиво повторил Борг над ухом у хомяка. Псевдособаки тем временем опомнились и пошли в атаку. Со всех сторон разом они бросились на странного человека, но тот неуловимо быстрым движением развернулся спиной к здоровому дереву и как большой клюшкой щелкнул корягой по ближайшей зверюге. Хомяк аж не поверил своим глазам, когда массивное животное, словно пущенное из катапульты, по крутой дуге взлетело вверх, ударилось о ствол ближайшего дерева и рухнуло бездыханным на землю. И в этот момент до хомяка дошел смысл вопроса Борга. Он хотел было ответить отрицательно, но вовремя прикусил язык. Что за человек на том берегу так ловко расправлялся с мутантами, он не знал. Но понимал, что для долговцев вопрос уже решен при любом его ответе. Человек с признаками мутации подлежал, согласно правилам долга, уничтожению. А ситуацию можно было использовать и в своих интересах. — Да, это он, — сказал хомяк, не отрываясь от бинокля. — И вот так постоянно. Развлекается чудовище. Третий долговец присоединился к зрителям, но смотрел он не на побоище, а в сторону горы. Бинокль в его руках щелкнул и тихо забулькал. — Его держат на прицеле, командир, — сказал долговец. — Твое слово. Уничтожаем? — Нет, — после короткой паузы сказал Борг. — Пусть варан попробует блокировать его на берегу, а мы сейчас подтянемся. И, обращаясь к хомяку, добавил. — Собирайся, крот, с нами поплывешь. Ты тут все аномалии должен знать. Выведешь нам лодку побыстрее к тому берегу, поймаем твоего мутанта. А ты тогда заживешь спокойно. Может, лучше все-таки здесь подождать? — осторожно спросил хомяк, слегка испугавшись перспективы путешествий на берег в компании долговцев. Прошлой ночи его не было, — снизошел до разъяснения Борг. Это значит, что, заподозрив неладное, он может вообще не скоро сюда вернуться. Загорать нам в твоем обществе некогда. Поэтому займем активную позицию и поймаем его. Тем более, что особо деваться ему некуда, даже если сбежит. Слева и справа от него два наших квада, а впереди непроходимые аномалии. — Так здесь сразу три квада? — неприятно удивился хомяк. — Три, — подтвердил Борг. — А что тебя удивляет? Штык сумел уничтожить наше усиленное подразделение. Такое не под силу обычному мутанту. Но я все равно хотел бы с ним предварительно поговорить. Начало переговоров долговцев с незнакомым человеком означало ровно одно. Вскоре хомяку зададут много неприятных вопросов. Но делать было нечего. Первый долговец уже грузился в лодку. Никто не видел, как на далеком берегу человек догнал и добил своей корягой последнюю собаку, не спеша взобрался на дерево, легко перепрыгнул на соседнее и покинул место схватки задолго до того, как там появился квад варана. Глава 33. Я понял, что он хотел сделать. Хук смотрел на окровавленного пленника, которого продолжали избивать люди когтя. Но я не понял, зачем он это собирался сделать, как рассчитывал спастись, не хотел же он подохнуть из-за своих артефактов. Они давно ушли с заминированного пляжика и расположились по соседству, совсем немного углубившись в лес. Сквозь узкую прогалину один из свободников по кличке Мешок по приказу Хука продолжал наблюдать за плавучим домом. — А может, и хотел, — сказал Ганс. — Эй, парни, полегче. Он все еще нужен нам, живым и говорящим. Зачем ему подыхать из-за того, чем он потом не сможет воспользоваться? Хук не скрывал скепсиса. — Да помешался на своих камнях, вот и все, — предположил Ганс. — Возможно, я уже думал об этом. — Но сумасшествием нельзя объяснить все странности, — сказал Хук. — Что-то с этим кротом не так. Вот смотри, сперва коготь находит крота в лесу. По дороге этот опытный сталкер, да еще и отшельник, раздает направо-налево дешевые угрозы, ведет себя крайне грубо и вызывающе. Это ненормально настолько, что можно сразу предположить, озерный сталкер тихо тронулся от одиночества. Потому что таких сталкеров просто не бывает. Опытный сталкер, вежливый сталкер. «Я и говорю, натуральный псих», — вставил Ганс. «Потом паленый». Он весь трясся от ужаса, пока его тащили с кротом повидаться. Потом испытал приступ облегчения, резко осмелел, а ночью подходил поговорить с кротом. Зачем? После сказанного накануне говорить им, в общем-то, больше не о чем. Может, понял, что крот с катушек съехал? А утром крот вел себя еще более странно, производил впечатление человека, вообще не имевшего понятия, куда идти, словно не ориентировался в этом лесу. Но аномалии при этом он помнил наизусть. Как можно знать аномалии и не знать местности, по которой идешь? Только с очень хорошим детектором аномалий и очень приличным опытом. Пусть у старика опыт есть, но детектора ведь не было. При этом крот уверял, что хочет поскорее добраться до дома, отдать артефакты и зажить снова спокойной жизнью, но собирался пожертвовать собой. Полная бредятина, ни малейшей логики. «Однозначно, псих», — резюмировал Ганс. «Причем все, что я только что сказал, опирается на утверждение, что этот человек — крот. А если это не крот? А кто же еще?» — неподдельно удивился Ганс. «Великая зона», — в каком-то внутреннем озарении сказал Хук. «Если это не крот, тогда многое становится понятным и логичным. Вот почему Паленый так себя вел. Он думал увидеть крота, а увидел незнакомого человека. А ночью пытался выяснить, кто это такой. Вот почему лжекрот заблудился». Эх, нельзя было Паленого отпускать. Он бы нам все сейчас рассказал. — В доме кто-то есть, — громко сказал сидевший неподалеку Мешок. — Кажется, мы опоздали. Судя по черным и красным цветам комбезов, это долг. — Не может быть! — только и сказал Хук, хватаясь за свой бинокль. На плавучей платформе рядом с домом действительно стояли две фигуры в черно-красной одежде. — Вот это прокол, — с чувством сказал Хук. — Пока мы тут решаем, крот это или не крот, его богатство уже долговцы принимают. — Так давай жахнем, — предложил откуда-то из-за спины коготь. — Ну, квад, ну и что? Четверо против двух десятков стволов. — Опасно, — осторожно сказал Хук, разглядывая долговцев. — Да и позиция у нас будет невыгодная. — Мы ж к ним только на лодке подплыть можем. Поставят они свой пулемет в окно, и тогда хоть дюжину лодок потопят. — Не, это несерьезно. Придется подождать. — А кто это третий с ними? — «Ведет себя по-хозяйски», — сказал Мешок, — «показывает что-то. Постарше долговцев будет». «Вот это и есть настоящий крот», — с досадой сказал Хук, — «и теперь он в руках долга. Вот хрень». «Погоди, если наш крот на самом деле не крот, а настоящий крот живет на озере один, то кто же тогда у нас?» Ганс махнул рукой, и люди когти отошли от лежащего навзничь пленника. «Это мне теперь тоже очень хочется узнать», — зловеще сказал Хук. Долговцы и мужик садятся в надувную лодку. Мешок вещал с энтузиазмом спортивного комментатора. Во, тяжелый пулемет сверху уложили. Весь квад погрузился. — Ого, это меняет дело, — оживился Ганс. — Ничего не меняет, — мрачно сказал Хук. — Между ними и домом под водой полно аномалий. Крот покажет долговцам, как отойти от дома и подойти к нему. — А что будем делать мы? — Я только не понял, на чем они плывут, — продолжал комментировать Мешок. — Странная какая лодка. Прозрачная, что ли? Все свободники и люди когтя, рассредоточившись между деревьев, жадно смотрели в сторону озера. Многие держали в руках бинокли. — Отплывают! — крикнул Мешок. — Четверо долговцев и крот. Дом скоро будет пуст. — А что толку? — с досадой сказал Хук и двинулся в сторону лжекрота. — Да это не лодка, это катер! — возбужденно сказал Мешок, не отрываясь от бинокля. Хук понимал, что единственный шанс для изменения ситуации в свою пользу связан со странным пленником. Он еще не решил, стоит ли с лжекротом договариваться или же попробовать применить более жесткие меры, чем избиение, но считал, что для начала с пленником надо попробовать поговорить. Тот лежал на спине и смотрел вверх. На опухшем, практически изуродованном лице не осталось живого места. Одежда повсюду темнела пятнами крови. Хук поморщился. Люди когти работали, как обычные мясники, не понимая толком, как причинить боль и напугать клиента. Просто молотили со всей дури, куда придется. Осталось надеяться, что пленному не выбили зубы. Он хотел наклониться к лжекроту, но вдруг замер. Из-за ствола толстой сосны в каком-то десятке шагов прямо ему в грудь смотрел ствол карабина. Несколько долгих секунд Хук стоял неподвижно в ожидании выстрела, но неведомый стрелок, очевидно, лишь демонстрировал намерение. Медленно поднимая свое оружие стволом вверх, из-за дерева появился небольшого роста седой старик в простой охотничьей куртке. Он вообще выглядел на удивление обычно, словно случайно забрел в эти места, лишь совсем недавно оставив широкую завалинку деревенского дома. Лицо его украшала короткая белая борода, на плече висела большая кожаная сумка, из которой торчало густое оперение длинных черных стрел, а из-за спины виднелась часть рога самого настоящего лука. — Мир тебе, Фримен, — сказал старик, демонстративно вешая карабин на плечо. Избитый пленник вяло зашевелился, повернулся на бок и уставился на старика. В кровавой маске лица жутко сверкнули белки глаз, разбитые губы приоткрылись, и лжекрот чуть слышно прохрипел. — Я ж тебе столько времени дал, что ж ты домой не уплыл? Позади Хука запоздало лязгали затворами свободники и люди когтя. — Мир и тебе, — осторожно сказал Хук, делая отмашку своим людям. — Кто ты такой и чего хочешь? Старик вскользь посмотрел на буквально измочального пленника, затвердел лицом, немного помолчал, чуть заметно качая головой, и только потом спокойно ответил. — Если ты еще не знаешь, кто я, значит, ума у тебя не больше, чем осторожность у твоих людей. — Полагаю, что ты озерный сталкер Крот, — осторожно сказал Хук, — уже третий по счету. — Верно, — сказал Крот, — я пришел сказать, что готов отдать вам все, что вы в состоянии унести. Любые артефакты, в любом количестве. Мои условия — больше никаких избиений. В дом пускаю только тебя и троих твоих людей. Там вы ведете себя хорошо, как полагается любому уважающему себя сталкеру в зоне. После получения артефактов уходите и больше здесь не появляетесь. Никогда. — Годится, — легко согласился Хук, — но есть одна проблемка. Главная ваша проблемка заключается в том, — неожиданно жестко сказал Крот, — что вы сюда вообще пришли. — Не надо мне читать нравоучения для бакланов, — в тон Кроту грубовато ответил Хук. — Если бы я верил в справедливость зоны, то давно бы уже лежал на пару метров ниже уровня земли. Проблема в том, что пока тебя не было, твой дом навестил квад долго и недавно отчалил на прозрачной лодке, забрав с собой какого-то мужичка, так сказать, крота за номером два. — Моему помощнику Булю помощь окажите, — повелительно сказал Крот и, не обращая внимания на стволы автоматов, прошел между людьми Хука, направляясь к берегу. — Ганс, бери двух ребят покрепче, поедем в гости к настоящему хозяину озера, — сказал Хук. Крот стоял на берегу и смотрел в бинокль вслед удаляющейся лодки с квадом долго. Свободники вытащили из травы лодку, подтащили ее поближе к воде, но без команды Крота ставить на воду не решались. Хук и Ганс подошли к озерному сталкеру и становились в трех шагах позади. — Вот и пришла к нам в дом настоящая беда, — каким-то деревянным скрипучим голосом сказал Крот, опуская бинокль. — А твои бандиты, Фримен, это так, легкая плеуха. Ждем еще минут 15 и отправляемся. Рекомендую взять оружие посерьезнее, долговцы могут вернуться. Ганс ухмыльнулся и показал пальцем на длинный ствол своего пулемета, уже уложенный в лодку и торчащий теперь растопыренными сошками поверх борта. — Добро, — хмуро сказал Крот, критически оглядываясь сперва Ганса, а затем свободников Хука и людей Когтя, сидящих несколько особняком. Потом вернулся к Булю, которому тем временем принесли воды в котелке, и присел рядом с ним, извлекая из кармана чистую тряпку. — Зачем домой не ушел? — с упреком прошамкал Буль, вздрагивая от прикосновения влажной ткани к разбитому лицу. — Дома бы тебя никто не достал. — Ерунда, — ласково сказал Крот, отжимая тряпку. — Когда беда приходит к тебе в дом, надо встречать ее лицом к лицу и гнать взашей. А иначе так и будешь прятаться всю жизнь. Но все равно не спрячешься. От беды нельзя сбежать, ей надо давать бой на пороге. — Сел бы в лодку, — выслушав его, сказал Буль, — и через 10 минут беда могла бы сколь угодно прыгать на берегу. Крот вздохнул, понимая, что все его иносказания, прямодушный Буль, принял за старческие чудачества и сказал уже гораздо тверже. — Да ты с ума сошел, ефрейтор Буль? Разведка своих не бросает, мы же не фримены какие-нибудь. В лодку Буля пришлось тащить волоком и класть на дно. Крот устроился на носу и показывал двум гребцам, как следует грести, чтобы обойти подводные ловушки. Доплыли без происшествий, и вскоре лодка ткнулась носом в деревянной доски настила. Несмотря на то, что долговцев уже давно и след простыл, на платформу плавучего дома люди Хука выбирались осторожно, под прикрытием пулемета Ганса. Буль сам вылезти из лодки не смог, и его пришлось поднимать на руках. В доме царила пустота. По счастью, ни следов борьбы, ни крови, чего Крот боялся обнаружить больше всего, в доме не казалось. Боли немедленно уложили на первый ярус двухъярусной кровати, и он тут же поднялся на локти и тревожно глядел комнату. Задать вопрос при бандитах он не решился, но Крот понял его без слов. Судьба Штыка и Хомяка, оказавшихся в руках долговцев, тревожила Боли больше, чем своя собственная. Хук вел себя вполне по-хозяйски. Прошел по комнате, заглянул в мыльню, ненадолго скрылся за ее дверью, чем-то хлопая и стуча в глубине дома. Крот, не обращая на свободников ни малейшего внимания, тут же развел в печке огонь и поставил кипятиться воду. На столе моментально появились небольшие туеса из коры, на чистую тряпку посыпались сухие листья и корешки. И даже когда за стенкой тяжело стукнул люк хранилища, Крот не оторвался от процесса ни на секунду. В одиночку, правда, Хук лезть вниз не рискнул. Вернулся обратно в большую комнату, внимательно изучил расположение окон и дверей, после чего посадил одного из своих людей наблюдать в окно за той частью озера, куда уплыли долговцы. — А неплохо ты тут устроился, — сказал Хук, с удобством располагаясь на лавке возле стола. — Даже завидую немного. Никаких тебе разборок и проникновений за периметр, никаких перестрелок и отстегивания процентов кому надо. Интересные занятия и свежий воздух. Тебе сюда надо туристические группы водить, от клиентов отбоя не будет. Крот, словно не слыша этих рассуждений, заварил травяной настой и залил кипятком чашку толченых кореньев. Сходил проверить Буля, который к этому времени уже прикрыл глаза и забылся в болезненной дреме. — Поболтали и будет, — сухо сказал он наконец. — Пошли, выдам тебе все, что захочешь. — Ну, если ты настаиваешь, — с иронией сказал Хук, — Ганс, составишь компанию? Втроем они прошли через мыльню и спустились внутрь одной из цистерн. Ганс тут же заохал и зацокал языком, обнаружив в огромном пространстве хранилища стеллажи и загоны, разбитые на ячейки, в каждой из которых лежало по артефакту. Большинство из них Гансу были знакомы только по внешнему виду, а некоторые он вообще видел впервые. Даже бурая жидкость в банке, по словам Крота, также оказалась артефактом. Маслянисто поблескивая, она иногда начинала пениться и булькать, словно стояла на огне, но через несколько минут снова становилась похожей на обычную глинистую грязь. Хук больше уделял внимание электрическим светильникам, собранных из пучков светодиодов, грудам пустых контейнеров для переноски активных артефактов, составленных рядом со стеллажами, рабочему столу с обширным набором простейших инструментов для разделки артефактных масс и породы. Сами артефакты, казалось, волновали его мало. — Выбирайте, — сказал Крот, делая широкий жест рукой. — Для дорогих гостей ничего не жалко. — Ганс этим займется, — сказал вдруг Хук, — а я пойду проверю, как там дела снаружи. Поднявшись наверх и обойдя дом снаружи по периметру, Хук вернулся в большую комнату, удовлетворенно хлопнул в ладоши и принялся вытаскивать из прихваченного с берега мешка консервы, хлеб, копченую колбасу и пару бутылок водки. — На берег сегодня уже возвращаться не будем, — сказал он своим людям. — Здесь заночуем. а утром видно будет. Когда Ганс с большим контейнером и мешком менее опасных артефактов вслед за кротом поднялся наверх, Хук уже успел расставить миски и разлить по кружкам водку. Крот с подозрением осмотрел подготовку к банкету, но ничего не сказал, а забрал чашку с запаренными толчеными корешками, сел рядом с Болем и принялся обмазывать его полностью опухшее и посиневшее лицо, получившееся кашицей. «Вот первая партия», — похвастался Ганс, потрясая мешком и контейнером. «Думаю, втроем это можно нести легко. Остальное тоже готово, только поднять надо снизу». «Да не торопись», — сказал Хук, поднимая кружку с водкой. «Давай-ка лучше выпьем за успех мероприятия». «Еще до периметра добраться надо», — осторожно сказал суеверный Ганс, но мысль полученных богатств, видимо, снова привела его в хорошее настроение. «Хотя с таким хабаром я и завязанными глазами дойду». Оба свободника, не говоря ни слова, подошли, уселись вокруг стола. Жестяным стуком сошлись четыре кружки. По комнате поплыл резкий водочный запах. «Хорошо», — сказал Ганс, занюхивая рукавом. «Можно еще по одной и шабаш, а то возить еще хабар на берег». «Не торопись», — лениво сказал Хук. «Это можно на завтра отложить. Сегодня тут на ночь остаемся». И с готовностью повернулся в сторону крота, ожидая услышать всплеск возмущения. Но крот лишь пожал плечами и продолжал обрабатывать раны Буля. «Вот», — наставительно сказал Хук, — «это настоящий сталкер. Все сразу понимает, и если не может влиять на ситуацию, подстраивается под новые правила игры. А вон тот — кусок дерьма какой-то, а не сталкер. Кусок дерьма служит набивкой твоему зачерствевшему продолжению шеи», — немедленно пробубнил в ответ Буль, не открывая глаз. «Поэтому пореже рот открывай, чтобы не воняло». Грубиян, сардонически изогнув брови, с усмешкой сказал Хук. «Но, кажется, я начинаю к нему привыкать». «Да что мне твоя ночевка?» — сказал Крот, заканчивая делать Буль учебную маску. «Двое моих друзей в руках квада долга. На что способны эти фанатики, ты знаешь. Поэтому имею деловое предложение». Крот вернулся к столу и сел напротив Хука. Ганс тут же налил старику водки, но Крот даже не посмотрел в его сторону. Хук кивнул двум другим своим людям, и те выбрались из-за стола. Один из них вернулся к окну, второй принялся чистить автомат. — Валяй! — с интересом в голосе сказал Хук. — Я знаю, что свобода всегда была в неладах с долгом, — осторожно начал Крот, — поэтому мое предложение вряд ли что-то принципиально изменит в ваших отношениях. Хук, понимающе хмыкнул, показывая, что догадывается, к чему клонит озерный сталкер. — Их всего четверо, — продолжал Крот, — а вас десятка два, значит, силы примерно равны. — Говори, да не заговаривайся, старик, — оскорбился Ганс. — Они не духи зоны, а всего лишь тренированные убийцы, и пули от них не отскакивают. — Ганс, — сказал Хук, — мы все верим в твою боевую мощь, но прошу, заткнись. — Мне нужны мои люди, живыми, вам нужен хабар. Я готов дать вам столько, что каждый отсюда уйдет очень богатым человеком. Взять артефакт мало, его еще нужно донести. Это не поучение, а вполне очевидные конкретные знания. Достаточно отпустить Ганса с этим мешком домой, чтобы рядом с первой же электрой, сваленные в кучу артефакты, устроили твоему приятелю прекрасный последний салют. — Эй, ты чего несешь? — с выражением страха и недоумения на лице поднялся со своего места Ганс. — Ты что, сволочь, убить меня хотел? — А ты меня не сволочи без дела, — впервые повысил голос Крот. Я тебе, что ли, в мешок вместе складывал искровое кольцо, янтарную слезу и глаз в ночи? Знаешь, что происходит с глазом рядом с электрой во время разряда? Знаешь, как реагирует искровое кольцо рядом со слезой, если рядом что-то сдетонирует? Я понял твою мысль, Крот, продолжай, — прервал его Хук. Можете даже сказать, что вам надо. Отказа в хабаре не будет. То есть риск оправдан на все проценты. Но мне нужны мои парни, Штык и Хомяк. Живые и здоровые. Как вы это будете делать, сами решайте. Догадываюсь, что проще всего вам долговцев перебить. Но меня это не касается. Этого мало, Крот, — сказал немного, помолчав Хук. Мы и так уже в твоем доме, артефакты собраны и уже, считай, наши. Вынести их до периметра, ты нам сам поможешь. Положишь мешок на плечо и пойдешь. Только не говори, что мы так не договаривались. Этого плача я уже от Паленого наслушался. Нам надо нечто большее, чтобы рисковать своими жизнями из-за двух неизвестных нам людей. — К Крот внимательно смотрел в лицо Хука, словно пытаясь прочесть его мысли. «Если договоренности с тобой настолько условны, — сказал он наконец, — то что бы я ни предложил, ты это немедленно заберешь и скажешь, так и было. И как с тобой тогда договариваться?» «Очень просто, — сказал Хук. — Надо сделать так, чтобы мы сами хотели скорее убраться отсюда и добраться домой. А выполнение твоих пожеланий приносило нам что-то еще, помимо хабара, который еще сбывать надо, здоровьем рисковать». «Хорошо, — сказал Крот. Я готов добавить к артефактам алмазы. Крупные, натуральные, хоть назвать их настоящими у меня язык не повернется. Есть одно место, где их целая россыпь после взрыва большой плеши осталась. Алмаз, пусть и не обработанный, легок, безопасен для переноски и очень дорог даже вдали от зоны. Но это только после того, как Штык и Хомяк появятся здесь». «Ого!» — радостно сказал Ганс. «Вот это оплата так оплата». Двое других свободников выжидательно смотрели на Хука. «Ты же понимаешь, — немного подумав, — сказал Хук, — что гарантировать жизнь твоих людей, пока они в руках долга, мы не можем». «У нас разумный договор, — сказал Крот. — Ничего невыполнимого я от вас не требую. Делайте все, что от вас зависит, с отрицательным результатом, получайте весь хабар с инструкциями по переноске. Если мои люди остаются живы, лично отведу тебя к алмазной россыпи. Вам при любом раскладе выгодно». «Иными словами, ты предлагаешь нам стать твоими союзниками». «Можно и так сказать. А что, это противоречит кодексу клана «Свобода»?» «Вовсе нет». Хук откинулся назад, прислонившись спиной к стене. «Наши мысли следуют в одном направлении. Меня вполне устраивает такой союзник, как ты. Особенно, если надо очистить участок зоны от смрадного присутствия долга». Крот уже собирался было подчеркнуть, что речь идет о разовом договоре, но последние слова Хука, подкрепленные красноречивым взглядом, заставили его промолчать. Пока Штык и Хомяк находились в плену у долговцев, сталкеры Хука оказались единственной силой, которую можно было использовать, пожертвовав всего лишь хабаром. Поэтому вместо ответа Крот протянул свободнику руку, ответил на энергичное рукопожатие и залпом выпил налитую Гансом водку. «Эх, давно настоящей водки не принимал», — сказал он, закусывая куском копченой колбасы. «Ну что, какие будут соображения по предстоящей операции, господа союзники?» Все молчали, пытаясь переосмыслить сложившуюся ситуацию. Тем неожиданнее стал голос Буля, долетевший с кровати. «Но раз мы теперь союзники, и вы нам поможете вызволить генерала Штыка и рядового Хомяка, у меня для тебя, Хрюк, есть весьма ценная информация. Когда твои люди поймали меня в лесу, перед этим они обсуждали, как тебя убить, тебя и каких-то фрименов, чтоб себе весь хабар захапать». «Врешь», — вскинулся Ганс. «Врет ведь, Хук. Ничего себе, союзничек. Сразу раскол в наш отряд внести пытается». «А смысл?» — прошамкал Буль. «Мне теперь, паре, надо, чтобы вы сильными были». «Пока хотел, чтобы вы слабыми были, молчал. Они еще говорили, мол, Паленого убивать не надо, чтобы он мог их обратно вывести». Хук нахмурился. Остальные свободники только переглядывались в недоумении, но говорить прежде своего командира не решались. В напряженном молчании прошло несколько минут. «Я тебе верю, союзник Буль», — сказал Хук, наконец поворачиваясь в сторону кровати. «Это очень похоже на то, как делает свои дела карась. Вот не думал только, что рискнет он и с нами такой фокус провернуть. А коготь, значит, все это время готовился выполнить его план. Вот почему его человек, отправленный разобраться с Паленым, не вернулся. И вот почему это не беспокоило когтя». «Погоди, Хук, я что-то не пойму», — тревожно сказал Ганс. «Нас что, чуть было свои не перебили?» «Да какие они вам свои?» — с усмешкой сказал Крот. «Бойтесь того времени, когда такие люди станут для вас своими». «Только без паники», — сказал Хук. «Кто владеет информацией, у того преимущество. Главное не показывать виду, что мы все знаем. Пока все артефакты не будут на берегу, ничего коготь делать не будет. Значит, мы контролируем время. А тебе, Крот, хочу сказать, что мы всего несколько минут союзники, а я уже понимаю, что заключил очень выгодную сделку. Не сомневайтесь, Свобода умеет выполнять свою часть договоренностей». Глава 34. Устроившись за правым плечом Борга, Хомяк с любопытством наблюдал за тем, как, повинуясь короткому движению джойстика, Лодка сперва медленно, а потом все быстрее заскользила по мелкой водяной ряби, ловко набросившей сетку на свою добычу озера. Водометы работали почти бесшумно, неторопливо толкая лодку вперед и оставляя за кормой лишь легкий, мгновенно тающий, как мороженое в горячем кофе, пенный след. Остальные долговцы, расположившись позади хомяка, осматривали окрестности озера в бинокли. По лицам безжалостных истребителей-мутантов было не понять, чувствуют ли они хоть что-то при виде местных пейзажей. Сам хомяк, как всегда, остро ощущал самое настоящее благоговение перед бесконечно изменчивой красотой аномального озера. Он наблюдал все это почти каждый день, но всякий раз сердце заходилось от восхищения в груди, и казалось, что вокруг теперь совсем другие места, которые до этого момента он еще не видел. Утренний густой туман, хоть и поднялся выше горы, полностью не рассеялся, закрыв своими молочно-белыми клубами привычное серое небо зоны. По правую руку громоздилась отвесная, словно отрезанная кривым ножом, стена горы. Сегодня почему-то особенно отчетливо виднелись изломанные полосы пластов, из которых она состояла, из-за чего обычно серый склон казался ярким и полосатым. Впереди, за цепочкой облаков над хребтовой аномальной константой, виднелся берег, плавно забирающий вправо, вслед за водяным рукавом, обнимающим горный склон. С воды, как всегда, было хорошо заметно, что лес вокруг озера не похож на сплошную безликую зеленую стену, а состоит из перемежающихся скоплений деревьев, иногда очень сильно отличающихся от тех, что росли по соседству. В первую очередь в глаза бросалось, что, несмотря на общий серо-зеленый фон, у каждого скопления был свой собственный цветовой оттенок. При этом берег слева выглядел совершенно иначе. Казалось, что деревья там стоят сплошной темно-зеленой стеной, хотя стоило подплыть поближе, можно было легко убедиться, что и там растительность живет отдельными ареалами. Почему один и тот же лес выглядел настолько по-разному, оставалось только гадать. Вокруг хребтовой константы вода медленно двигалась по кругу в бесконечном водовороте. Из всех аномальных проявлений на озере это было самым безобидным, поскольку даже бросив весла и ничего не делая, неосторожный наблюдатель рисковал лишь несколько часов медленно плавать по огромному кругу, как на гигантской карусели. Рано или поздно одно из локальных течений, создаваемых многочисленными аномалиями, выталкивали любой плавающий предмет за пределы этого ленивого водоворота. Резкий порыв ветра бросил в лицо водяную пыль и заставил хомяка очнуться. Следовало собраться, чтобы провести лодку между многочисленных аномалий в обход хребтовой константы. Он внимательно осмотрелся, стараясь понять, что из видимых аномалий вызывает у него внутри беспокойство или физически ощутимое покалывание. Прямо впереди, посреди мелкой сетки морщин, покрывших озеро, виднелось пятно гладкой воды. Аномалия имела вид идеально ровного круга диаметром несколько метров. Ничем особенным, кроме ненормальной гладкости, пятно не отличалось. Детекторы аномалий ничего подозрительного не фиксировали, но заплывать в него хомяку не хотелось. Он хлопнул Борга по плечу и показал направо. Борг послушно качнул джойстик. Лодка, продолжая по инерции плыть вперед, начала доворачивать вправо. — Что, Крот? — внезапно спросил снайпер Долговцев сзади. — Есть у тебя дома взрывчатка? — Да на кой она мне? — неосознанно копируя манеры настоящего крота, риторически вопросил хомяк и улыбнулся самой доброй беззащитной улыбкой, на какую только был способен. — Ну, рыбу глушить. С линцой в голосе ответил долговец. «Или твари от дома гонять. Нам взрывчатка в любом случае понадобится, чтобы твою халупу в небо подбросить. Так пусть это будет лучше твоя взрывчатка, чем наша». Хомяк, который к этому моменту фактически уверовал, что долг его считает жертвой и больше не собирается наказывать, буквально онемел. Несколько секунд он смотрел на долговца, беззвучно шевеля губами. «А может, пожалеете старика, ребятки?» — спросил он, наконец подпуская в голос слезу. — Ну куда мне без домика моего? А проклятущий мутант мне такой же враг, как и вам. — Нет, старик, так не пойдет, — ответил снайпер. — Древние говорили, закон суров, но это закон, и мы с ними в этом вопросе солидарны. Да и нечего тебе тут делать. — Правее забирай, — сказал хомяк Боргу, ощутив мощное покалывание слева. — А ты здесь отлично освоился, — продолжал болтать долговец. Я вот даже примерно не помню, как можно на воде ориентироваться. Откуда ты знаешь, что там аномалия? Ведь не видно ничего. — Это тебе не видно, — с мрачным опломбом заявил хомяк. — Выучился дома беззащитных стариков взрывать. Вот и считай, что жизнь удалась. Чего лезть туда, где ума не хватает? — Эда, ты чего, обиделся? — удивился Долговец. — Все ж по правилам. — Кто твои правила составлял, парень? — голосом въедливого следователя спросил хомяк. — Идейный борец с пенсионерами? — Хватит, — твердым голосом сказал Борг, продолжая смотреть вперед. — Законы не обсуждаются, а соблюдаются. — Собачье дерьмо ваши законы, — буркнул хомяк. — Вот сейчас загоню лодку в подводную карусель. Будете тут со мной до своей пенсии по воде кружить. Долговцы в недоумении переглянулись. Борг бросил джойстик и медленно развернулся в сторону хомяка. — Ты угрожаешь кваду долга? — спросил он с таким изумлением, что у хомяка сразу родились сотни нехороших предчувствий. — Да ну что вы, откуда такие мрачные мысли? — засуетился хомяк. — Это шутка у меня такая. Хе, шучу. Не обращайте внимания на старого бедного отшельника. Сидишь тут, годами живого человека не видишь. Вот и шутишь сам с собой. Поплыли скорее. А то нельзя тут стоять. Высадившись на берегу, долговцы обнаружили только трупы псевдособак. Ни мутанта, ни квада-варана на месте не казалось. Зато со стороны горы раздались выстрелы. — Крот, — тут же сказал Борг, — давай-ка в темпе отведи нас туда. Варану нужна помощь. — Варану нужна помощь, а мне нужен мой дом, — неожиданно твердо сказал хомяк. — Что за чушь? — мрачно спросил Борг, надвигаясь на хомяка. — Мои люди ведут бой? А ты все о своем барахле заботишься? — Так некому больше, кроме меня, о моем барахле, — жалобно сказал хомяк. — Хотя бы пообещайте подумать, чтобы не трогать мой бедненький домик. — Подумаю, — мрачно сказал Борг, угнетая хомяка тяжелым взглядом. — Тогда чего стоим? — бодро спросил хомяк. — Вперед, мои славные воины! Славные воины в замешательстве смотрели на хомяка, а тот, уже не обращая на них внимания, шустро двинулся в обход небольшой полянки, покрытой жухлой коричневой травой, в центре которой лежал труп псевдособаки с разможженной головой. Часть туловища зверя уже наполовину погрузилась в мягкий грунт. Разбираться в тонкостях общения было некогда. Судя по выстрелам, квад варана вел тяжелый бой. Долговцы построились цепочкой и двинулись вслед за своим проводником. Глава 35. Долговцев Феникс не видел, но с каждой секундой ощущал все больший дискомфорт, буквально чувствуя кожей, что за ним кто-то наблюдает. Несколько псевдособак, сумевших найти проходы в аномальных полях и проникших следом за ним к озеру, особой угрозы не представляли. Феникс достаточно легко перебил их подвернувшейся под руку палкой. Но даже во время короткого боя с мутировавшими псами он продолжал чувствовать себя актером на сцене театра. Поэтому, добив последнее животное, он привычно забрался на дерево, посидел там несколько секунд, успокаивая дыхание и осматриваясь, а потом перепрыгнул на соседнее и так по веткам деревьев, лишь изредка опускаясь на землю там, где ветки оказывались слишком тонкими, двинулся обратно к тому месту, где оставил штыка. Забираться на гору смысла не было. И он просто постепенно уходил вправо, обходя горный склон позади, чтобы выйти к северному рукаву озера. Деревья здесь были помельче и тянулись не столько в стороны, сколько вверх, поэтому Фениксу приходилось все чаще идти по земле. Несмотря на постепенно возрастающую чувствительность к удаленному воздействию аномалий, он умудрился пару раз попасть под разряд электры и чуть было не вляпался в небольшую, но мощную плешку, выбираться из которой пришлось на четвереньках, помогая себе руками. Деревья становились все тоньше и выше, на некоторые из них он уже просто не рискнул бы забираться. Но когда его обостренный слух уловил где-то впереди лязганье металла, Феникс за несколько секунд вскарабкался наверх по ближайшему стволу и затаился в его редкой кроне. Худшие ожидания оправдались практически сразу. Через пару минут между стволов деревьев замелькали красные и черные пятна, и прямо под Фениксом прошел целый квад долга в полном вооружении. Долговцы шли растянутым ромбом, с выпущенными из рюкзаков антеннами детекторов аномалий, но ни один из них на шкалы приборов не смотрел, у каждого из них явно был собственный сектор для наблюдения с приказом смотреть в оба. Все четверо держали наготове двухмагазинные штурмовые винтовки. Глядя вслед удаляющимся долговцам, Феникс с облегчением перевел дыхание, и в этот момент красно-черная фигура, двигавшаяся в боевом построении последней, вдруг остановилась. Практически сразу же замер и весь квад. — Я такого никогда не видел, Варан, — донеслось со стороны долговцев. Сработал и датчик биоформ, и детектор аномалий. Что-то зашкальное даже для такого места. — Некогда этим заниматься, — резким голосом отозвался Варан. — Поставь маячок и двигаем дальше. — А если мутант не стал отдыхать, а добил собак и сразу ушел? — уперся первый. — Я, конечно, нарушаю первое дисциплинарное правило, но посмотри сам. Датчик биоформ словно взбесился. Что, если мутант уже где-то здесь? Феникс понимал, что долговцы говорят о нем, но сделать ничего пока не мог. Все, что им оставалось, надеяться на упертость командира квада и привычку долговцев искать свою добычу на земле. Ни один из них вверх пока ни разу не посмотрел. — Хорошо, — после короткой паузы бросил Варан. — Строимся в цепь. Прочесываем квадрат 200 на 200. На все отвожу 6 минут. Через несколько секунд долговцы скрылись среди деревьев, а Феникс, облегченно вздохнув, спустился вниз и быстро зашагал по их следам в противоположную сторону. На мягкой траве отчетливо виднелись следы всего квада. По ним Феникс рассчитывал безопасно подойти как можно ближе к северному рукаву озера, но вскоре 4 цепочки едва заметных вмятин повернули направо, в сторону склона горы. — Так вот вы откуда меня заметили, — пробормотал Феникс вслух, оглядываясь назад. — Ну, поищите теперь, остыньте немного. Он взял курс левее и углубился в заросли какого-то кустарника. Присутствие озера долговцев ему не нравилось, но пока особых хлопот истребители мутантов ему не причиняли. Настроение стремительно улучшалось. За те несколько часов, что он провел, обходя озеро, ему удалось не только придумать, как добраться до плавучего дома, но и найти для этого подходящий строительный материал. Из нескольких огромных бревен можно было собрать плот, который не утонет и не перевернется, даже попав в центр аномалии. Вода станет той подушкой безопасности, что оградит человека от встречи со смертельной дозой радиации, слишком сильной гравитацией или высокой температуры. А большая масса и огромный запас плавучести удержат плот на поверхности. Но было еще кое-что. Долговцы, едва не обнаружившие его 4 часа назад, натолкнули на совершенно простую идею, как заставить хозяев хранилища артефактов поделиться нужными камнями и необходимой информацией. И за это Феникс готов был даже поблагодарить весь квад и каждого долговца в отдельности, если бы это не было настолько чревато. Погруженный в свои мысли, он чуть было не попал в жарку, но вовремя метнулся в сторону, отделавшись слегка опаленными волосами. Выругавшись на самого себя, Феникс ощупал голову и спину, убедился, что ничего серьезного не случилось, и уже хотел было двинуться дальше, как вдруг навстречу ему из густого подлеска медленно вышел крупный белый пес с большой приплюснутой по жабьей головой и крохотными, почти незаметными розовыми ушами. Белая короткая шерсть на собаке лоснилась и блестела. В широкой, не закрывающейся до конца пасти виднелся столь устрашающий набор зубов, что позавидовать ему мог бы и крокодил. Толстые лапы заканчивались не по собачьи крупными когтями. Самое же страшное заключалось в том, что у собаки не было глаз. 2 зияющие красным язвы на морде заменяли мутанту органы зрения, но Феникс чувствовал, что зверь каким-то образом видит его. Слепой пес не двигался, но Феникс давно привык, что любая, даже самая безмозглая тварь, так и норовит откусить от него кусочек. Поэтому, не размышляя, он повернулся и бросился бежать. Деревья вокруг были совсем тонкие. На ствол толщиной в 2 человеческие руки даже просто залезть было страшно, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть с кроны одного дерева на другую. Поэтому Феникс бежал в сторону склона горы, благо его собственные следы теперь указывали безопасную дорогу. Вместо того, чтобы броситься за человеком, собака вдруг задрала безобразную голову к небу и завыла низким, нагоняющим жуть голосом, словно призывая подмогу. Феникс уже бежал вверх по склону горы, легко обнаружив следы спустившегося с вершины квада. Сколько бы собак ни собралось им пообедать, ни одна из них не сможет забраться на дерево. Зато сам Феникс там сможет не только сидеть в полной безопасности, но даже при необходимости и спать. На склоне деревья были тонковаты, а вот наверху виднелось несколько крупных и разросшихся во все стороны древесных исполинов. В унисон с первой собакой откуда-то слева завыла 2-я, потом 3-я, справа еще более низким голосом отозвалась 4-я. Почти добравшись до вершины, Феникс чуть не перекрестился, осознав, что инстинктивно выбрал единственное верное направление для бегства. Он не боялся гонять дубиной целую свору псевдособак или в одиночку напасть на кровососа, но этих белесых тварей почему-то испугался не на шутку. Немного не добравшись до вершины, он проворно забрался по стволу огромной мутировавшей липы, по всей видимости, росшей здесь задолго до катастрофы, поднявшей этот холм над озером, и спрятался в густой листве. Собак пока не было видно, но многоголосый низкий вой заставлял кровь стынуть в жилах. Но удача, видимо, понравилась демонстрировать Фениксу свой огромный зад. Осмотревшись, он понял, что сам себя загнал в ловушку. Именно это дерево стояло на некотором удалении от остальных, и теперь перебраться по веткам и уйти от преследователей, как это удавалось неоднократно делать раньше, оказалось невозможно. Внезапно, как по команде, вой стих, и в наступившей почти абсолютной тишине Феникс услышал, как неистово стучит в груди сердце. Внезапно захотелось слезть с дерева и бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от страшных белых собак. И было неважно, что на дереве он мог не опасаться их зубов. Неконтролируемый страх внушало уже само их присутствие где-то неподалеку. Только в этот момент Феникс вдруг вспомнил, что у него совсем недавно был в руках автомат, но он сам оставил ее рядом со штыком. Белые собаки словно чувствовали, что он ничего не сможет им сделать. Одна за другой они начали появляться из густого подлеска и принялись, не торопясь, ленивой трусцой подниматься на гору. Феникс заметался на своем дереве, стараясь отломать ветку помассивнее, но внезапно осознал, что трясущиеся от ужаса руки почти не слушаются его. Закусив губу, он цепился в ствол дерева и постарался убедить себя в том, что ничего страшного ему не грозит. Получалось плохо. Потому он чуть не заорал от радости, когда внизу между деревьями показались знакомые черно-красные, кажущиеся сверху совершенно неопасными, фигуры. Долговцы шагали неторопливо, растянувшись в короткую шеренгу. Теперь, когда противник так явно обозначил себя, Кват мог отработать стандартную задачу. В спокойных заученных движениях не было и намека на охотничий азарт или волнение перед боем. Люди шли выполнять привычную, даже немного нудную работу. Для четырех автоматов десяток собак не представляли ни угрозы, ни сколько-нибудь сложной задачи. Так, рутина. И собаки, казалось, ощутили приближение этой неумолимой машины смерти. Еще не было сделано ни единого выстрела, а псы, мгновенно растеряв остатки ленивой неторопливости, стремительно рванули обратно в подлесок. Еще несколько секунд Феникс наблюдал за мелькающими между деревьями бледными силуэтами удирающих собак, а потом вслед разбегающимся тварям ударили автоматы Квада. Три собаки закувыркались в траве, мгновенно превращаясь в трепещущие кровавые сгустки боли, остальные успели скрыться. Было во всем этом что-то глубоко сюрреалистическое. Подыхая, ни один из зверей не издавал ни звука. Молчали, надвигаясь тяжелым шагом, люди в черно-красной униформе, молчали, содрогаясь в конвульсиях, безглазые псы, и только слабое эхо доносило раскаты от гремевших выстрелов, доплыл над землей острый запах пороха. Долговцы прошли мимо раненых зверей, не сбивая шага, добили их одиночными выстрелами и двинулись в ту сторону, куда умчались остальные псы. Несколько секунд, и черные фигуры скрылись среди деревьев. Феникс тяжело осел на толстой ветке. Теперь можно было разобраться в себе, чтобы понять, что так сильно напугало его в безглазых тварях. На ум не приходило ровным счетом ничего, хотя в зоне Феникс существовало уже достаточно, чтобы понять. Белые собаки оказались чем-то сродни контролеру. По сути, он, благодаря долгу, еще легко отделался. Ни малейшего желания воевать с незнакомым противником у Феникса не было. И даже сумея он отбиться, избежать в этом бою тяжелых ранений ему бы вряд ли удалось. А это означало, что приживление новых артефактов пришлось бы отложить и остаться в зоне лишнюю неделю, а то и две. Отсюда с высоты была хорошо видна центральная часть озера с плавучим домом посредине. Несколько минут Феникс смотрел на последнюю цель своих мытарств по зоне. Все, что ему нужно, это десяток артефактов и консультации старого сталкера. А потом он навсегда покинет это место и даже эту страну. В лесу снова послышались выстрелы. Сперва Феникс не обращал на них ни малейшего внимания. Но с каждой секундой стрельба становилась все сильнее, а когда начали рваться гранаты, он снова поднялся в полный рост на своей ветке, до боли в глазах всматриваясь в раскинувшийся под горой лес. Это казалось невозможным, но долговцы отступали. Первый выбежал из густых зарослей у подножия горы, поднялся немного по склону и встал на одно колено, готовясь открыть огонь. Фиг смотрел на него сзади и сверху, но даже с такого расстояния видел, как тяжело дышит человек в разодранной, потемневшей от крови форме. Следом выбежал второй, а первый тут же принялся сажать куда-то в глубину леса короткими очередями, явно прикрывая товарища. Еще двое долговцев появились значительно правее, но в отличие от первых двух шли вместе. Один из них поддерживал другого, и при этом оба успевали время от времени стрелять в ту сторону, откуда пришли. Было очевидно, что Квад столкнулся с превосходящими силами противника. Но кто мог атаковать вооруженных до зубов головорезов долга? Еще несколько секунд долговцы продолжали подниматься по склону горы, огрызаясь огнем от невидимого врага, а потом из-под леска плеснула темно-коричневой волной и рванула вверх по склону огромная стая псевдособак. Несколько десятков зверей с разных сторон без единого звука попытались с разбегу взбежать на гору, но быстро набирающие крутизну склоны за считанные секунды сбили темп атаки. Первые псевдособаки все же успели добраться до черно-красных фигур, успевших к тому времени построиться в растянутый полукруг. Продолжая медленно отступать вверх по склону, долговцы перестали стрелять, давая атакующим тварям выдохнуться и подпуская их поближе. Когда же до первой псевдособаки оставались считанные метры, Квад разом открыл огонь, в считанные мгновения выкосив перед собой десятка-полтора мутантов. Бьющиеся в конвульсиях трупы покатились вниз, но рвущиеся вверх звери не обращали на них ни малейшего внимания. Их словно гнала вверх какая-то общая цель. В этот момент Феникс сообразил, что эта цель он сам. Просто по чистой случайности между ним и собаками оказались долговцы. Любые другие случайные сталкеры, скорее всего, давно бы уже разбежались под мощным натиском свирепых тварей. Но Акват Долга вся эта мощь разбилась в лепешку, как кусок мягкого пластилина об стену. Квад, поминуясь неслышимой команде, дал залп из подствольных гранатометов. Зеленый ковер травы у подножия горы покрылся черными пятнами разрывов. Откуда-то издалека доносилось множественное слабое эхо от выстрелов и грохот рвущихся гранат, словно не четверо долговцев стреляли по взбесившимся мутантам, а целая армия, окопавшись вокруг озера, обстреливала вражеские позиции. С каждым шагом вверх по склону долговцы, казалось, только набирались сил. Псевдособаки продолжали из последних сил карабкаться наверх, но уже становилось очевидным, что еще минута-другая, и стая будет просто перебита. В этот момент Феникс заметил безглазых белых псов. По всем правилам воинской науки, они достаточно быстро поднимались по склону гораздо левее, оставаясь вне поля зрения отступающего Квада. Не видя противника, они, тем не менее, приближались к долговцам так, чтобы оказаться сзади и немного выше их. Первым порывом Феникса было предупредить своих невольных защитников о новой опасности. Но он замер в нерешительности, сообразив, что в этом случае защитники, скорее всего, легко превратятся в палачей. С другой стороны, напав на долговцев сзади и расправившись с ними, безглазые твари поднимутся наверх, и не исключено, что Феникс сам спустится к ним, смертельно устав от собственного ужаса. Пуля в голову показалась Фениксу в этот момент более соблазнительным вариантом, чем клыки на шее. К тому же всегда оставался шанс, что потом от долговцев можно будет просто удрать. Поэтому он уже собрался было спуститься вниз, когда с той стороны, откуда он недавно пришел, раздался хлесткий винтовочный выстрел. Один из белых псов подпрыгнул, упал на бок, снова вскочил и снова рухнул, обильно заливая землю ярко-красной кровью. Вместо головы мутанта торчало кровавое месиво из костей, мяса и жил. Остальные псы шарахнулись во все стороны, но следующий одиночный выстрел свалил еще одного зверя, а потом невидимый стрелок и вовсе взвинтил темп и принялся стрелять с такой скоростью, словно просто нажимал на спусковой крючок, не особо заботясь о точности выстрела. Но каждый раз очередной безглазый пес превращался в безголовый труп. Прошло не больше 15 секунд, а весь склон горы слева оказался усыпан телами белых собак. Имея за плечами кое-какой боевой опыт, Феникс только восхищенно качал головой. Внезапно он понял, что автоматных очередей больше не слышно, а вокруг царит абсолютная тишина. Он повернулся в сторону долговцев. Те устало сидели на земле, а склон под ними тоже был завален трупами псевдособак. «Вот спасибо», — тихо сказал Феникс, начиная подниматься выше по стволу. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я не буду говорить вам это лично». Ветка над головой, привлекшая внимание Феникса, годилась для того, чтобы на ней можно было относительно безопасно подремать. Забравшись повыше, он увидел внизу и того стрелка, что в одиночку расправился с безглазыми псами. Снайпер, беззаботно вышагивающий в боевом порядке второго квада долго, нес на плече свою винтовку и, казалось, совершенно не опасался возможной внезапной атаки. Впереди квада бодро семенил какой-то человек в серой бесформенной куртке. Два квада долго могли собраться в одном месте только для решения какой-то очень важной задачи или для ликвидации слишком опасного противника. И что самое неприятное, Феникс догадывался, какого именно. Глава 36. Ни через час, ни через два долговцы не вернулись. Зато откуда-то со стороны горы несколько минут доносилась такая стрельба, что, казалось, долговцы решили расстрелять все имеющиеся у них патроны. Патронов у них было много. Буль к тому времени уже спал сном праведника, а своим людям Хук запретил высовываться наружу. Вдвоем с коротом они сидели на плетеных стульях, укрывшись от возможных наблюдателей с другой стороны от дома, и слушали множественные раскаты автоматных очередей. «Точки долговские», — сказал Хук, — «судя по стрельбе, ведут зачистку. Так что радуйся, крот, меньше опасного зверья в твоем заповеднике станет». «Да нет у меня здесь только зверья», — задумчиво сказал крот. «Тут кругом аномалии, а чтоб в проход попасть, редкое везение нужно». Так что я не знаю, кого они там зачищают. Они немного помолчали, вслушиваясь далекие разрывы гранат. Внезапно поверх звуков отчаянного боя отчетливо послышались хлопки снайперской винтовки. «Громко, зато метко», — прокомментировал Хук. «Для зверья, может, и ничего. Хотя на их месте я бы такие стволы в зону брать не стал. Предлагаю обсудить план, как нам вытащить штыка и хомяка из плена», — сказал Долг, глядя в сторону. «Ждать здесь бессмысленно. Долг может и не вернуться. На воде стрелять нельзя. Моих пацанов вместе с Долгом потопите. Поэтому все разборки только на берегу». «В лодке был один человек», — снова напомнил Хук, возвращаясь к разговору получасовой давности. «По описанию решили, что это хомяк. Почему же ты думаешь, что штык еще жив?» «Я не первый год по зоне хожу, Фримен», — уверенно ответил крот. «Не его это судьба. Ты все верно разложил, мол, побежал штык, прыгнул в воду, а там его и достала пуля долговца. Только ни штык, ни долговцы так действовать не стали бы. Жив он». «Что предлагаешь?» — спросил Хук, прищурив правый глаз. Стрельба внезапно стихла, и в наступившей тишине голос крота прозвучал неожиданно жестко. «Устроить засаду рядом с проходами. Посади по 5-6 человек с приказом стрелять сразу насмерть. Первый залп должен укладывать весь квад разом, но чтоб моих людей не зацепили, остальные могут курсировать по берегу в качестве резерва». «Неплохой план», — одобрительно сказал Хук. «Надо бы только его как следует обдумать». «Некогда думать», — резко сказал крот. «Южный проход надо перекрывать прямо сейчас. Если долговцы стреляли за горой, это может означать, что они уже направились к южному проходу. И будут там часа через полтора, может, два». «Сейчас так сейчас», — дружелюбно сказал Хук. «Переговорю вот с Гансом, да и вези меня к моим людям». Узнав, что Хук и крот собираются оставить дом и сплавать на берег, Ганс занервничал, но вслух ничего не сказал. Только поставил на место последнюю деталь тщательно вычищенного пулемета. И лишь когда лодка уже готова была отойти от платформы, принес вещмешок с артефактами. «Возьми на всякий случай», — сказал он Хуку. «Пусть парни порадуются». Крот устроился на носу лодки и перед тем, как опустить весло в воду, внимательно смотрел предстоящий маршрут. Ветер полностью стих, но по воде продолжали идти крохотные волны, совсем не похожие на обычную мелкую рябь. Туман, висевший всю первую половину дня над головой, постепенно рассеивался, и сквозь его белую толщу местами теперь проглядывало обычное хмурое небо зоны. В нескольких местах над водой поднимался слабый пар. Справа над хребтовой константой что-то незримое повело низко висящие облака по кругу, словно приглашая в хоровод. — «Чего не плывем? — осторожно спросил Хук, разместившийся на корме с веслом. — «Не торопись, живее будешь!» — буркнул крот таким тоном, словно вел по зоне новичка. — «Да мы только вот плыли этим же маршрутом, чуть резче, чем хотел», — ответил Хук. Крот повернулся и внимательно посмотрел на своего пассажира. — «Это не просто зона, Фримен. И не просто вода над аномалиями. Озеро живет совсем по другим законам. Здесь нет стабильности между выбросами, как на суше. не отвлекай меня больше без нужды, а то сожонками к берегу поплывешь. Хук показал раскрытую ладонь, признавая, что все понял, а когда старик отвернулся, озабоченно смотрелся вокруг. Если бы Крот посмотрел в этот момент на своего союзника, то мог бы заметить, что тот растерян и разочарован. На берегу свободники развертывали лагерь. От того места, где Буль чуть было не взорвал их на минном поле, они отошли метров на 300 к югу и принялись обживать небольшую полянку. Четыре палатки уже стояли попарно на некотором расстоянии друг от друга, между ними горел большой костер. Несколько человек несли в лес провода и датчики, чтобы развернуть сигнальный периметр. «Коготь, иди сюда, поговорить надо», — позвал Хук, устраиваясь на складном стуле. «А где Хабар?» — недоверчиво разглядывая крота, спросил Коготь. «Хабар будет, но позже», — спокойно ответил свободник. «Крот и его люди теперь наши союзники. Мы заключили сделку, от которой выгадывают те». «Союзник?» — с недоумением переспросил Коготь. «А как же Хабар?» «Будет тебе Хабар, не волнуйся. И будет его гораздо больше, чем ты думаешь. Но сперва надо кое-что сделать». «Я должен устроить засаду на Кват долго?» — удивился Коготь, выслушав детали плана. — А почему я? — Не только ты. Я дам тебе двух своих людей. Остальные будут караулить долговцев у северного прохода, а также возить хабар на берег. Кто-то из твоих людей умеет обращаться с радиоактивными и кислотными артефактами. Они, между прочим, самые дорогие. — Нет, — недовольно ответил Коготь. — Но это не значит? То есть все будут работать, а твои люди просто ждать добычу? Коготь хмуро молчал, понимая, что Хук не оставил ему выбора. — Что, прямо насмерть бить? — спросил он хмуро, косясь на крота. — Только долговцев, — уточнил Хук. — Люди крота пострадать не должны. Отличить их несложно. Только долг ходит в черном и красном по серо-зелено-коричневой зоне. Да уж разберусь как-нибудь. На небольшом отдалении от лагеря гулко хлопнуло жарко. Над полянкой пронесся порыв теплого ветра. Глава 37. Штык не знал, сколько прошло времени. Иногда ему казалось, что он болтается между небом и землей уже целую вечность. Но тогда это означало бы, что эта вечность обходится без ночей. Реальность и болезненная дремота давно смешались в единое тягучее целое, и он уже не всегда мог понять, что вокруг является правдой, а что галлюцинациями. Продолжая висеть лицом вниз, он вдруг начинал видеть голубое небо с кружевами белых облаков, пламенеющее предзакатное солнце и полукруглый огрызок бледной луны. Иногда ему казалось, что он слышит неразборчивые голоса и плеск льющейся воды, скрипела ржавыми петлями плохо смазанная дверь, где-то орал дурным голосом кот, гавкали собаки и слышался шум проходящего поезда. Но стоило как следует сосредоточиться, и перед глазами по-прежнему плавали стволы деревьев, и покрытая травой земля, а вокруг было тихо, словно он лишился слуха. Лишь иногда короткий порыв ветра игриво толкал висящую на веревочке игрушку. Тогда земля перед глазами начинала раскачиваться, и деревья вокруг хлопали в листья ладоши, радуясь нежданной забаве. В какой-то момент где-то вдалеке послышалась частая стрельба, но вскоре она затихла, и вокруг снова наступила гнетущая тишина. А потом пришло ощущение, что он просто сходит с ума. Крохотные черные точки и кляксы побольше принялись кружить перед мысленным взором, сливаясь в сплошной темный хоровод. От этой темноты веяло липким холодом, и Штык даже слабо замычал, пытаясь отогнать от себя собственные галлюцинации. Но черные кляксы понимали, что их жертва беспомощна, и все смелее кружили вокруг, неотвратимо приближаясь и затягивая свою удавку. И вдруг разом исчезли. Зато внизу, почти прямо под висящим на дереве пленником, показалось несколько человек в типичном сталкерском снаряжении. Появление случайных людей рядом с озером было маловероятно, и это означало, что кто-то из бандитов сумел выжить и растрезвонил о залежах артефактов в подвале одинокого старика. Даже с высоты в несколько метров Штык отчетливо видел и слышал, что в отряде нет единства. Двое серьезных мужчин в плащах и с автоматами на плече даже внешне отличались от остальных семи человек, идущих позади на некотором удалении. Распознав едва слышимую человеческую речь, автоматика шлема включила усилитель звука. В уши хлынул поток обычных лесных звуков и характерное звучание аномалий. а невнятный бубнеж собеседников, медленно бредущих в сторону штыка, превратился в отчетливо слышимый разговор. — Коготь, ты не отмалчивайся, ты по делу скажи. Мы так и будем идти на убой? — Из засады жахнем и всех делов, — с досадой отвечал Коготь. — А ты как хотел, совсем без риска? — Так это не риск, а верное самоубийство, — кипятился первый. — Воевать с долгом в зоне — это же бред. Своих-то фрименов Хук поберег. Двоих-то дал, — слабо возражал Коготь, но по его тону было слышно, что он и сам не согласен с решением Хука. Тем временем уже прошедшие под штыком сталкеры остановились и вели свой разговор. Усилители шлема исправно доносили каждое слово. — Вот зачем мы вообще с этими уродами связались? — недовольно говорил один. — Какое из них пушечное мясо, если они даже в засаде сидеть боятся? — Информацию про озеро мы от них получили, а Карась поставил условие, чтобы его люди тоже были в этой ходке. — Все боялся, что хабар мы нечестно поделим, — ответил второй. — Все своей меркой меряют, уроды, — презрительно сказал первый. — Хоть бы их долговцы покрошили как следует. — Ага, и нас вместе с ними. Черные кляксы вернулись и принялись наливаться зловещей чернотой. Не в силах что-либо предпринять, штык покорно ждал, чем все закончится. — Ты, Коготь, хоть раз с квадом долго в бою встречался? — Да ты не наседай, раскудахтался тут. — Конечно, встречался. Врешь ты все. Если бы встречался, сейчас так спокойно на убой не пошел бы. Ты хоть представляешь себе, что это за зверье? Вон, спроси у мешка, он знает. Я тебе сейчас за такие базары в пятак пропишу. Голоса приближались. Кляксы разрослись, закрывая все вокруг, и жадно пульсировали, словно прислушиваясь к закипающим эмоциям. Черные костюмы, патронов до задницы, и стреляют, как роботы. Вот что такое долговцы. Они даже раненые стреляют до последнего, даже когда шансов нет и патроны кончаются. Это твари похуже мутантов, а прячутся так, словно живут в зоне сами. Отряд Когтя остановился и в нерешительности топтался на месте. Издалека донес резкий винтовочный выстрел. Направление, откуда пришел звук, угадать было невозможно, но это было неважно. Люди Когтя немедленно попадали на землю и начали расползаться по окрестным кустам. Вопреки ожиданиям, свободники, только что недовольно обсуждавшие своих товарищей по отряду, резво вернулись обратно и залегли рядом с Когтем. — Это долговцы, — громко сказал один из них неестественно спокойным голосом. — 100% они. Их винтарь. Чего делать-то будем? — Ждать, — твердо сказал Коготь. — Какая разница, где засаду устраивать? — Правильно, — поддержал второй свободник. — Здесь даже лучше. Надо только грамотнее расположиться. Решение Когтя мгновенно нашло понимание у всех членов маленького отряда. Глядя, как целая толпа вооруженных людей прячется, готовясь держать оборону от несуществующего противника, штык испытывал смешанные чувства. С одной стороны, это было смешно и нелепо. С другой, он догадывался, что стало причиной неадекватного поведения людей, для которых убить человека было ничуть не сложнее, чем высморкаться. Кроме того, когда вернется Феникс, он может угодить в ловушку, поставленную совсем не для него. А хорошо это или плохо, штык сам для себя решить не мог. Ситуация сложилась патовая. Ситуация сложилась дурацкая. В любом случае, ему не оставалось ничего другого, как неподвижно висеть на дереве и наблюдать за людьми внизу. А черные кляксы перед мысленным взором продолжали свою неистовую пляску. Весь предыдущий опыт говорил о том, что ментальное зеркало внутри штыка не просто активизировалось, но и не собирается, как обычно, прятаться в глубинах подсознания. И тут штык по-настоящему испугался. Неужели время пришло, и процесс превращения в мутанта, неспособного контролировать свои действия, стал необратимым? Всему виной эти черные кляксы перед глазами. Если бы только они снова начали уменьшаться, если бы дали еще несколько дней, чтобы успеть выпутаться из этой передряги и добраться до периметра. Про крайний вариант с пистолетом у виска думать даже не хотелось. Следующая мысль казалась настолько логичной и простой, что несколько секунд штык даже не мог поверить, что это не приходило ему в голову раньше. Мутация что-то изменила в его организме, но ничто не мешало попытаться взять ее странные проявления под свой контроль. Полностью безнадежная ситуация внезапно превратилась, хоть и в неизвестного, но вполне осязаемого противника, с которым хотя бы можно попробовать бороться. Единственным ключом к работе ментального зеркала были черные кляксы перед мысленным взором, видимые вне зависимости от того, закрыты глаза или открыты. Они не мешали смотреть, но мешали воспринимать увиденное, а значит, являлись просто последствием каких-то процессов в голове. Значит, если что-то будет происходить с ментальным зеркалом, он должен увидеть изменения, происходящие с черными кляксами. Осталось только придумать, что можно предпринять и понаблюдать за собственными галлюцинациями. Он сосредоточился, пытаясь представить, что черные точки начинают уменьшаться в размерах. Через пару минут заболела голова, а лоб покрылся испариной, но ни малейшего эффекта это не дало. Но окрыленной надеждой Штык был готов бороться с черными кляксами даже без ощутимых результатов. Тем более, что заниматься все равно пока было нечем. Так прошло около получаса. Измотанный борьбой с самим собой, Штык даже начал понемногу отключаться, впадая в привычную полудрему, как вдруг где-то совсем недалеко раздался треск сломанной ветки. Штык мгновенно открыл глаза и насторожился. «Феникс?» Людей когти внизу на несколько секунд охватила паника. Несколько человек начали куда-то переползать, но вскоре они сумели взять себя в руки и затаились. Штык напряженно всматривался в кусты, откуда ему послышался звук. Он готовился увидеть кого угодно, но только не молодого парня в ярком камуфляже, буквально трясущегося от страха и озирающегося по сторонам после каждого шага. Еще один случайный гость на озере. Немноговато? Еще более странной оказалась реакция когтя его людей. Они начали подниматься с земли, закидывая автоматы за спину и неторопливо двигаться в сторону парня. Одновременно Штык вдруг заметил, что черные кляксы перед глазами обмельчали и почти перестали пульсировать. «Получилось? Совпало?» «Кого я вижу?» — многозначительно протянул коготь, первым приближаясь к хозяину цветастого камуфляжа. «Ты чего здесь делаешь, сморчок вонючий?» Казалось, парень испугался еще сильнее. Он вжал голову в плечи и попробовал стянуть с плеча автомат, но один из свободников сразу же отнял у него оружие. «Это мое дело», — с вызовом сказал парень, вцепляясь в лямку рюкзака, словно заранее предупреждая, что с рюкзаком не расстанется уж точно. «Паленый, ты чего, совсем страх потерял?» — удивился коготь. «Какое нахрен твое дело? Где Жужа? И что ты делаешь именно здесь?» Имя Паленый резануло слух, но где он его слышал раньше, Штык вспомнить не смог. «Пока ты тут на меня наезжаешь, сюда идут долговцы. А ты знаешь, как они любят карася, а заодно и весь клан Свобода. Ты что заморишь, угрожать мне вздумал? Мне?» — взревел коготь. «Последний раз задаю вопрос, скотина. Где Жужа?» «Не знаю я, где твой Жужа», — взвизгнул Паленый. «Меня Хук отпустил. Иду, куда хочу». И полетел на землю от удара в челюсть. «Ну, сейчас разберемся, куда ты идешь и чего хочешь», — рычал коготь, с размаху поддавая ногой по скорчившемуся в позе эмбриона Паленому. «Меси его, ребята!» «Ну ладно», — резко сказал один из свободников. «Вы сегодня еще не устали, пока избивали того старика?» Штыка словно облили кипятком. «Сегодня? Старика?» Черные точки перед глазами поплыли, размываясь в кляксы. «Толку от вашего воспитания меньше, чем ничего. Да и от вас самих столько же». «Слышь ты, — прищурился коготь, — не борзей, а то не посмотрим, откуда ты такой смелый. Из свободы или из свободы от мозгов?» «Я тебе это припомню», — спокойно ответил свободник. «Но позже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Да, я сперва с ним сам поговорю». «Да забирай», — равнодушно пожимая плечами, сказал коготь. «Все равно через хороший пинок быстрее получится». «Вставай», — сказал свободник, поднимая Паленого за плечо. «Давай просто поговорим. Если ты ответишь на все мои вопросы честно и без утайки, я тебя отпущу. Даю слово Фримена. Если соврешь, отдам обратно когтю. Думаю, он захочет продолжить разговор в лагере. И разговор для тебя будет очень длинным. Слышишь меня? Понимаешь, о чем говорю?» Паленый с выражением глубокого ужаса на лице мелко закивал головой. «Отлично. И не вздумай пытаться меня обмануть. Вот этот камешек видишь? Я кладу его тебе на голову. Это самый настоящий детектор лжи. Как только ты начинаешь лгать, я вижу, как меняется его цвет, и быстро теряю к тебе интерес. Понимаешь, на что намекаю?» «Да, я все понял», — всхлипнул Паленый. «Вот и отлично. Начнем с простых вопросов, а там посмотрим». Он протянул руку и положил на голову Паленому невзрачный серый камень. «Где ты видел долговцев? Почему решил, что они идут сюда?» «Нигде не видел», — запинаясь, сказал Паленый. «Но я чувствовал их. Я шел не сюда, но вдруг понял, что эти убийцы рядом, и побежал. А потом услышал выстрел и совсем испугался. «Погоди, не части», — сказал Свободник, демонстративно поглядывая на голову Паленого. «Я верю тебе. Как ты здесь оказался? Мы отпустили тебя утром домой. И было это далеко отсюда». «Я заблудился», — быстро сказал Паленый. Свободник посмотрел на голову парня и зацокал языком. «Ай-яй-яй, как неинтересно мне тебя становится слушать. Я хотел вернуться, чтобы помочь кроту», — выпалил Паленый, в ужасе закатывая глаза. И в этот момент Штык вспомнил. Паленым звали молодого человека, которого крот спас и выходил, и который продал карту до озера среди аномалий бандитам. «Коготь, забирай его. А ведь мог бы прямо сейчас отправиться к периметру и вскоре оказаться дома». «Это правда. Жужа хотел убить меня, а крот спас», — завопил Паленый с таким выражением на лице, словно его уже начали пытать. «Но от помощи моей отказался и ушел, а я хотел помочь ему. Отпустите меня, я все сказал». «Так где мой человек?» — влез со своим вопросом Коготь. Свободник поморщился, но промолчал. «Крот убил его», — захлебываясь в рыданиях, простонал Паленый. «Вот, значит, какого союзничка нам Хук раздобыл», — злобно сказал Коготь. «А ну, мужики, пошли поговорим с кротом». Ни один из них не вспомнил про задание, которое они получили от Хука. Ни одному не пришло в голову забрать с собой Паленого. Штыку показалось, что внезапно жажда и месть воспылали одновременно не только все люди Когтя, но даже и свободники. Меньше чем за минуту пространство под Штыком опустело. Лишь Паленый вдруг поднял голову и уставился вверх. Вид висящего над ним человека в шлеме окончательно лишил молодого человека самообладания. С ужасным криком он метнулся в кусты, из которых пришел перед этим, и эхо долго гоняло меж деревьев его нечленораздельный вой. Штык снова остался один, и к возвращению Феникса уже мечтал загрызть его зубами. Глава 38. Появление долговцев Ганс и его два товарища проворонили, как полные бакланы. Тот свободник, что должен был наблюдать за дальним берегом, нашел в настиле люк, открыл его, обнаружил малое хранилище, куда крот сваливал слабые или полуразрушенные артефакты, чтобы не засорять дно под домом, и принялся с азартом рыться в куче как знакомых, так и невиданных ранее штуковин. Поэтому, когда лодка с четырьмя долговцами на веслах, Борг решил сэкономить заряд аккумуляторов, и хомяком, удостоенным права показывать дорогу с передней банки, прошла половину расстояния до плавучего дома, Борг в свой бинокль обнаружил чей-то торчащий над платформой зад, чем и оказался весьма озадачен. «Я не первый год в зоне», — сказал он с изумлением, — «но первый раз вижу, чтобы мой объект пыталась захватить жопа». «Велика зона», — подражая кроту, но не разобравшись ситуации, с пафосом заявил хомяк. «Здесь всякое бывает». Борг оторвался от бинокля, надломив бровь, осмотрел хомяка, покачал головой и снова поднес окуляры к глазам. Час назад они расстались с квадом Варана, который по приказу Борга отправился минировать южный проход к озеру. Мутант не должен был уйти ни при каких обстоятельствах. Вернувшись к своей лодке, они обнаружили возле нее снайпера из квада Гара, который до этого момента вел наблюдение на западном берегу озера. Кваду Гара Борг приказал переместиться к северо-западному проходу и также его блокировать. Все это время хомяк думал про Буля и Крота. Услышав выстрел, они сразу поймут, что бой идет в районе озера, и немедленно вернутся. Отдав все распоряжения, Борг велел своему кваду и хомяку грузиться в лодку, чтобы вернуться в плавучий дом. Свои планы он никого не посвящал, но, оценив беспокойный характер командира долговцев, хомяк понимал, что надолго они там не задержатся. Буль продолжал дремать на кровати, а Ганс в который раз полировал промасленной тряпочкой свой пулемет, когда караульный неожиданно обнаружил приближающуюся лодку и заорал дурным голосом: «Стоять, суки, а то стреляю!» Ганс подскочил на своем табурете, схватил пулемет, ткнул им в окно. Караульный шалело пялился на полупрозрачную надувную лодку в 50 метрах от дома, из которой торчало сразу три автоматных ствола. Три долговца, готовых открыть огонь, и четвертый, собравшийся диктовать условия даже из такого ненадежного положения, парализовали свободника. Он замер, беззвучно шевеля губами. «Привет свободным братьям из долга!» Задорно, чтобы не было слышно, как подрагивает голос, крикнул Ганс из окна. «Чего надо?» «Оставь идиотские вопросы для своего сброда, Фримен. сильным голосом отозвался Борг, демонстрируя умение на большом расстоянии определять принадлежность собеседника к тому или иному клану. «Освободи избушку и проваливай, пока я не рассердился». «Избушка не твоя, а уважаемого сталкера Крота», — крикнул Ганс. «А Крот с нами». «Парень, да ты глуп, как моя портянка», — прокомментировал Буль, даже не пытаясь приподняться с кровати. «По-моему, после этого заявления долговцы извинятся и поплывут прочь. Этот баклан не может не видеть крота в нашей лодке», — тихо сказал Борг, обращаясь к своему кваду. «Значит, он либо не знает его в лицо и блефует, либо просто издевается. Можешь снять его, если понадобится?» Снайпер, которому был адресован последний вопрос, положил автомат и поднял свою винтовку. «Если аномалий между нами нет, это не дистанция. В какой глаз ему пулю положить?» «Как тут с аномалиями, Крот?» — спросил Борг у хомяка. Хомяк задумался, пытаясь ощутить наличие угрозы впереди. Слабое распирание внутри с холодком и покалыванием. Говорили ему, что аномалий между лодкой и домом не одна, а может даже больше двух. «Слабые», — сказал он неуверенно, — «пулю не остановят, но изменить траекторию могут». «Эй, Фримен!» — крикнул Борг. — «Пулемет убери! Сейчас высадимся и поговорим!» «Нет!» — заорал в ответ Ганс, удобно пристраиваясь к прикладу плечом. — «Посадку не разрешаю. Будете лезть, одной очередью потоплю ваш поплавок». Хомяк положил руку на джойстик и осторожно качнул пластиковую рукоять, как это ранее делал Борг, и сразу отпустил. Правый водомет выбросил порцию воды, и лодка начала медленно разворачиваться к дому бортом. «Мальчик, а над тобой кто-нибудь постарше есть?» — крикнул Борг. «Не на свою ты войну собрался». Хомяк снова тронул джойстик, заставляя лодку еще немного повернуть. «А ты смелый дурак!» — заорал в ответ Ганс. «Одно движение пальца, и весь твой хваленый квад окажется на дне, и никто не узнает, как глупо погибла команда долго». «Возьми дебила на мушку!» — буркнул Борг снайперу. «Как снимешь его, на других не отвлекайся. В доме еще кто-нибудь может быть». Держишь окно. «Крот, а ты чего делаешь? Руки от джойстика убери. Хотя молодец, теперь всем стрелять удобнее. Значит так, разобрать цели. Как дам команду, открываем огонь на поражение. Задача — уничтожить всех фрименов первым залпом, иначе они нас потом легко порубают». Свободник, прозевавший прибытие лодки, наконец опомнился и схватился за автомат. Из дверей дома показался еще один человек с оружием в руках и тоже взял лодку на прицел. Борг явно колебался, взвешивая последствия своего решения. — Погоди, не кипятись! — крикнул он в сторону дома. — У меня есть что тебе показать. Возможно, ты передумаешь. Борг наклонился, положил руки на свой автомат, лежащий на дне, повернул голову, проверяя готовность своих людей. Хомяк открыл было рот, чтобы предупредить, что рядом с домом есть аномалия, активно реагирующая на громкие звуки, но не успел. «Огонь!» — скомандовал Борг и выпрямился, рывком поднимая свой автомат. По всей видимости, свободники все-таки не ожидали, что долговцы решатся на почти самоубийственную атаку. Ни один из них не успел среагировать. Четыре ствола ударили разом, борт лодки осветился частыми вспышками выстрелов, уши заложило от грохота. От краев настила и крыши дома полетели щепки, но ни одна из пуль не достигла цели. Только Буль от неожиданности свалился с кровати. Лишь через долгую секунду Ганс очнулся от шока и дернул за спусковой крючок. «Получи, сука!» — заорал он, прижимаясь плечом к ожившему прикладу. Длинный ствол пулемета метнул длинный язык пламени и забился в истерике. Грохот в комнате заставил Буля зажать уши руками. Открыли огонь и свободники на платформе. Далеко в стороне от лодки вода вскипела частыми фонтанчиками. Между противниками лежало не больше 50 метров воды, обе стороны поливали противника огнем, не жалея патронов, но ни раненых, ни убитых в этом бою так и не появилось. Аномалии, расположившись между лодкой и домом, отклоняли пули, бесплодно терзающие доски настила возле дома и серую воду позади лодки. «Пустой!» — сказал один из долговцев заученным движением, меняя магазин. «Пустой!» — эхом откликнулся второй. «Прекратите огонь!» — скомандовал Борг. Отстав от него на секунду, замолчал пулемет Ганса. Между домом и лодкой вспухло и рванулось к небу длинное водяное щупальце. Рядом поднялось второе, затем третье, четвертое. Словно подражая беспокойным соседям, озеро стреляло вверх водяными сгустками. Мириады брызг заслонили серое небо, шум рвущейся вверх и падающей воды оглушал не хуже выстрелов, По лодке прошел короткий мощный ливень, словно взбесившаяся туча решила излить свой гнев на несносных нарушителей спокойствия. Вода сплошным потоком падала и на дом, но оба свободника, стоявшие снаружи, немедленно укрылись внутри. Удары от падающих потоков воды встряхнули лодку так, что Борг чуть не вывалился за борт. Пространство перед домом походило на раскаленное масло и закипающий суп одновременно. И под всей этой бушующей массой воды начала формироваться огромная волна. Водяной горб вспучился на несколько метров вверх, словно из глубин озера поднималась атомная подводная лодка. Первым опомнился хомяк, уже видевший все это раньше и ощутивший болезненные уколы из-за проснувшейся аномалии. «На весла!» — завизжал он фальцетом, срывая голос. «Весла!» — взревел Борг. Долговцы побросали оружие и схватились за весла. Первый грибок вышел слабым, но хомяк, цепившись в джойстик, использовал водометы, чтобы развернуть лодку кормой к растущему водяному холму, а долговцы помогли завершить этот маневр. Второй грибок вышел согласованным и мощным. Лодка буквально прыгнула вперед, спеша уйти от места рождения чудовищной волны. «Быстрей!» — завопил хомяк, оглядываясь назад и видя, как на лодку надвигается водяной склон высотой с дом. Встав попарно на колени у бортов, долговцы частыми слаженными грибками погнали надувное суденышко вперед. Но склон превратился в отвесную стену с белым нарядным буруном по верхнему краю, которая не догоняла, падала на лодку дерзких людишек, осмелившихся потревожить гневливую стихию. «Слева табань!» — выкрикнул хомяк, заметив характерные белые полосы под водой и чувствуя, как все внутри натянулось и завибрировало от близости аномалии. Долговцы не рассуждали, они действовали, подчиняясь приказам. Лодка резко повернулась влево, проплыла еще несколько метров, и вдруг ее быстро потащило вперед. Водяная стена еще только начинала рушиться сверху, а лодка уже опустилась бортами ниже уровня воды и при этом мчалась так, словно ей прицепили двигатель от катера. Вода не лилась внутрь лодки, а держала рядом с бортами форму полукруглого желоба. Сотни тонн воды рухнули сверху, как молот, но в том месте, где только что едва шевелился пузырь лодки с наглыми козявками на борту, уже ничего не было. Недалеко от берега Борг хлопнул тяжелой ладонью хомяка по плечу и сказал: «Молодец, крот, выношу тебе благодарность от нашего квада. Так держать». «Ну что, теперь не взорвете мой домик?» — облегченно улыбаясь, спросил хомяк, не сомневаясь в ответе. «Разумеется, взорвем», — спокойно ответил Борг. «Правила одинаковы для всех». Обескураженный хомяк не нашелся, что сказать, и погрузился в нехорошие предчувствия. Стоило им выбраться на берег, как откуда-то, примерно с той стороны, где виднелся невозмутимо дрейфующий по воде дом, раздались выстрелы, а вскоре на всю округу разнеслось грозное рычание кровососа. «Борг», — сказал один из долговцев, и многозначительно кивнул в ту сторону, откуда доносили звуки ожесточенного боя. «Нет», — сказал Борг, — «пускай фримены немного на нас поработают. Глядишь, начнут испытывать должное уважение к черному с красным. Наша задача теперь — закупорить северный проход, чтобы ни один монстр отсюда живым не ушел. Пойдем навстречу с квадом Гара. Поможем, если потребуется, поставить им как можно больше мин. А уже потом неспешно вернемся и поговорим с фрименами снова». Глава 39. Решив все дела на берегу, Хук уже собирался было звать крота и возвращаться в дом, когда между деревьев показался коготь во главе своих людей. Изумлению и раздражению Хука не было предела, но он сдержал свои эмоции и с хмурым видом ждал объяснений. Однако объяснений не последовало. Вместо того, чтобы подойти к Хуку, коготь со своими людьми повернул в сторону крота. Лишь два свободника остановились в растерянности, переводя взгляд со своего командира на людей когтя. Коготь не стал долго церемониться. Схватил старика за шиворот, дернул к себе, а потом со всего размаха ударил кулаком по лицу. Крот полетел на землю, люди когтя одобрительно заорали. Все вместе они походили на сбежавшую из психушки дружную палату сумасшедших. И если бы дело касалось не крота, если бы коготь не ослушался приказа, если бы люди карася не готовили заговор, можно было бы просто посмеяться над придурками. Но сейчас Хук только обозлился. «Эй, ты!» — взревел он так, что ему в этот момент мог бы позавидовать и раненый кровосос. «Какого хрена здесь происходит? Я тебя куда посылал?» «Я тебя сейчас тоже куда-нибудь пошлю», — окрысился коготь. Этот старикашка — предатель, он убил моего человека. Как он мог убить твоего человека, если все время находился рядом со мной? Ты что, кретин, хочешь лишить меня союзника? Он это раньше сделал. Ты велел, чтобы мой человек разобрался с Паленым. Вот его старик и убил. Хук с досадой сплюнул и медленно двинулся к людям когтя. Глупый бандит разболтал о том, что афишировать не хотелось. Сейчас Хуку, конечно, никто ничего не скажет, но запомнит. И однажды припомнит, как он дал слово и нарушил его в целях личного обогащения. Кросс с трудом поднимался, прижав ладонь к лицу. Ощутив, как накалилась ситуация, свободники начали вставать со своих мест и окружать людей когтя. «А откуда ты все это узнал?» — вкрадчиво спросил Хук, останавливаясь в паре шагов от когтя. «От самого Паленого. Мы встретили его, когда шли выполнять твой нелепый приказ». Крот в изумлении смотрел на когтя. Хук пришел в легкое замешательство. «Мой нелепый приказ? Отлично. Но и где же сам Паленый? Но мы оставили его там». Судя по виду когтя, он и сам не понимал, почему Паленый не валяется сейчас рядом с кротом. Но через несколько секунд он просветлел лицом, словно афишируя для всех понимающих, что оправдание придумано. «Твой человек пообещал ему, что если он ответит на все интересующие вопросы, мы его отпустим. А настоящие сталкеры слово держат всегда». Ловко вернув присказку, которая не имела к нему ни малейшего отношения, коготь и вовсе поставил Хука в неудобное положение. Получалось, что коготь держит слово настоящего сталкера, а Хук нет. «Так что же ты делаешь здесь?» — зловеще спросил Хук, когда должен выполнять мой нелепый приказ. «А чего это я должен выполнять нелепые приказы?» — независимо вопросил коготь. «Ты вообще все неправильно делаешь. Дом уже наш, старик у нас. Зачем нам воевать с долгом, когда можно спокойно забирать хабар и уходить?» «Затем, что в этой ходке командую я, а тебя мне карась дал в дорогу, как цепного пса, залезь в будку и не гавкай, а то ошейник быстро превратится в удавку». Оскорбление было подобрано отлично и произнесено в удачный момент. Когтю необходимо было выбирать между самоубийственной попыткой бунта против Хука и потерей собственного авторитета. «Хук, что-то неладное творится». Один из лучших разведчиков «Свободы» Лайт смотрел на экран, подключенный к цепочке датчиков, забитых в землю. «Недалеко отсюда двигается кто-то. Люди или большие звери. Глянь, какие пики на графике». «Позже разберемся», — бросил Хук, давая возможность когтю промолчать, коротко взглянул на крота и добавил. «Старика не тронь. Сам решу, как его за твоего человека наказать. Поставь кого-нибудь за ним присматривать, чтобы не сбежал, и карабин заберите». Раскаты автоматных очередей, перечеркнутые рыком пулемета, стали для всех полной неожиданностью. Хук метнулся к берегу, вытаскивая на ходу бинокль. Звуки яростного боя мчались над водой, отражались от стены леса и берегов, создавая впечатление, что где-то на озере идут как минимум ротные учения. «Долговцы!» — выкрикнул Мешок. «Наших атакуют!» Хук и сам уже нашел среди серых волн полупрозрачную надувную лодку и пятерых людей в ней. Они больше не стреляли, а пялились на рвущиеся в небо водяные столбы. — Хук, ты чего стоишь? — с недоумением спросили сзади. — Надо ж на помощь идти. — Не надо, — спокойно ответил Хук. — Этих уродов сейчас зона сама накажет. Извини, крот, кажется, сейчас один из твоих людей пойдет ко дну. Старик угрюмо молчал. В спину ему упирался ствол автомата. Все-таки долговцы оставались настоящими бойцами до последнего. Лодка развернулась и помчалась на веслах прочь, пытаясь уйти от огромной волны, вспухшей недалеко от дома. Практически все люди Хука и Когтя наблюдали за безнадежной гонкой, весело подбадривая извечных врагов криками и улюлюканьем, которые те все равно не могли услышать. Только Лайт продолжал хмуро изучать данные, поступающие из датчиков. Водяная ладошка поднялась и резко хлопнула по надувной мухе. По всему озеру расходились огромные волны. Закачался на своих поплавках-цистернах плавучий дом. Лодка с долговцами исчезла, как и не было ее. Свободники разразились одобрительными воплями. — Надо бы проверить, как там наши, — сказал Мешок. — Не подстрелили кого? — Сейчас поплывем, — сказал Хук. — Лайт, что там у тебя? — Ночевал бы сам по себе, — нервно сказал Лайт. — Не постеснялся бы взять в руки автомат и забраться на дерево. Смотри сам. Пики на графике росли и умножились. Закопанные в землю датчики улавливали мельчайшие колебания грунта. «Аномалия может такой эффект давать?» — спросил Хук. «Может, но это малореально», — ответил Лайт. «Я бы поставил на группу людей или тварей размером не меньше кровососа». «Оборону здесь держать смысла нет», — решил Хук. «У нас же дом есть, где можно отсидеться. Все внутрь, конечно, не войдут, но могут спокойно подремать снаружи, на платформе. Все безопаснее. Спокойно переночуем, а завтра разберемся со всеми оставшимися делами». «Боюсь, мы опоздали», — сказал Лайт, берясь за автомат. Мелькая меж деревьев бурой тенью, мимо лагеря мчался кабан. Само по себе это животное с торчащими в кривь и в кость двумя рядами клыков для группы вооруженных людей опасным не было. Но опытные сталкеры, Хук и Лайт, отлично понимали, от кого мог так удирать зверь весом за центнер. «Внимание!» — крикнул Хук. «Направление север-северо-запад. Похоже, к нам в гости идет кровосос». «Жалко, что Ган со своим пулеметом уплыл», — сказал Лайт, дергая затворную раму автомата. «Можно было б не ждать у моря погоды, а самим сходить на разведку». «Ничего, управимся», — ответил Хук, хлопнул Лайта по плечу и поднялся, оглядывая лагерь. В его отряде новичков не было. Многие видели кровососов живьем, а некоторым даже приходилось от них отбиваться. Численный перевес внушал уверенность в том, что ни одному зверю не устоять против полутора десятков стволов. Поэтому люди вели себя спокойно, неторопливо занимая оборону за деревьями и рядом с аномалиями. Даже бандиты-когти сейчас выглядели не обычной агрессивной биомассой, а почти матерыми сталкерами. «Коготь!» — позвал Хук, заметив брешь в сплошной обороне рядом с хорошо заметной плешью. «Поставь здесь пару своих». Тот зыркнул недовольным взглядом, но спорить не решился. «Звуковухи бережем!» — крикнул на весь лагерь Хук. «Не увлекаемся! Не забываем общаться!» В глубине леса затрещали ветки. Большинство свободников начали поднимать оружие и целиться туда, откуда мог появиться зверь. Хук свой автомат с плеча пока даже не снимал. Свободники растянулись цепью на некотором удалении от берега, обеспечив себе безопасный тыл благодаря озеру. Несколько мелких аномалий, оказавшихся между берегом и цепью стрелков, мешок, прихватив в помощь крота, обкладывал по периметру камнями. Особой опасности они не представляли, но, угодив в них ногой во время боя, можно было потерять драгоценные секунды. В напряженной тишине прошло несколько минут. Внезапно справа из кустов показалась собачья морда. В этом не было ничего удивительного. Псевдособаки часто бродили следом за свирепым хищником, не брезгуя питаться остатками его добычи. А если кровосос получал серьезную рану, запросто рвали на части и доедали своего кормильца. «Справа псевдо!» — крикнул свободник, стоявший недалеко от Хука, за деревом. «Справа псевдо!» — повторил кто-то дальше. «Справа!» — голоса утонули в грохоте автоматных очередей. Псевдо-собака буквально взорвалась красным фонтаном. Десяток пуль, выпущенных с близкого расстояния, разорвали ее на куски. «Сосредоточенный огонь», — сказал довольный Лайт, — «всегда оправдан. Особенно если позади стоит поезд, груженный патронами», — сказал Хук, так и не снявший автомат с плеча. — Слева, у желтого куста. Слева. Сдвоенный свист работавших звуковых, автоматные очереди, предсмертный визг животного. Для нескольких псов, случайно подставившихся под огонь, расход патронов оказался великоват, но Хук не вмешивался. Без особой нужды отвлекать людей от боя не следовало. Кроме того, если кровосос раньше встречал вооруженный отпор, он вполне мог уйти, просто услышав звуки стрельбы. Вспомнив про крота, Хук отыскал его глазами. Старик сидел рядом с лодкой, которую люди Хука вытащили на берег. В руке озерный сталкер держал нож. Престарелый крот вряд ли сумел бы им отбиться даже от собаки, и Хук пожалел, что велел отобрать у него карабин. В том, что старик не стал бы стрелять в спины союзников, Хук был уверен. Свободники продолжали вести редкий огонь по мелькающим вокруг собачьим силуэтам. Настойчивость псевдособак начинала удивлять. Кровосос так и не объявился, но они продолжали кружить вокруг лагеря, словно ожидая, что все-таки сумеет полакомиться объедками со стола своего могучего господина. Хук снова осмотрелся по сторонам. При такой плотности огня и повышенном внимании со стороны обороняющихся режим невидимости кровососу вряд ли сильно поможет. По-своему, этот хищник умен, и Хук не слыхал, чтобы монстр, мимикрируя, пробовал переть в атаку напролом. Но здесь, возле озера, укрытого от остальной зоны непроходимыми аномальными полями, зверь мог повести себя как-то иначе. Вспомнив о Гансе, Хук посмотрел в сторону темного пятна плавучего дома на светло-серой поверхности озера. Там что-то происходило, на грани видимости было заметно какое-то шевеление, но стрельбы с той стороны не было слышно, а значит, пока об этом можно было не думать. Уже поворачиваясь обратно к лесу, Хук заметил темный бугорок, похожий на полупритопленный и покрытый грязью футбольный мяч, который медленно дрейфовал вдоль берега в сторону лодки, один край которой находился в воде. Чем бы ни был этот бугорок, вел он себя абсолютно неправильно, двигаясь слишком быстро и слишком целенаправленно. Хук снял с плеча автомат, прицелился. Жуткий рев кровососа заставил его мгновенно развернуться и забыть обо всем. Чудовище не было видно. Оно не вышло, чтобы подставиться под выстрелы, но заявило о своем присутствии так, что сомнений не осталось. Охота на людей началась. Зверю было достаточно побродить вокруг пару часов, чтобы надвигающаяся темнота резко увеличила его шансы на приличный ужин. Отряд свободников откликнулся дружной стрельбой в темноту леса. «Не стрелять!» — заорал Хук. «Прекратить стрельбу! Стоять!» Понемногу стрельба прекратилась. Хук сделал несколько шагов вперед и громко сказал. «Что же вы, как бакланы, раз рычит и не выходит, значит, только патроны зря тратим. Он хочет дождаться темноты, а мы постараемся все-таки от него уйти, чтобы всю ночь приманкой ему не служить. За час мы все переправимся к плавучему дому, а эта тварь даже не узнает, куда мы делись». Расчет был безупречен. Раз кровосос не рискует нападать сразу, значит, будет ждать темноты. А без него не будут нападать и собаки. Осталось погрузиться в лодку и сделать несколько рейсов. Он обернулся, чтобы позвать крота, и замер, не в силах даже закричать. Из воды стремительно поднималась двухметровая туша болотной твари. Будучи разновидностью кровососа, болотная тварь, в отличие от него, отлично себя чувствовала в воде. Именно ее, покрытую темной шерстью голову, Хук чуть было не расстрелял пару минут назад. За какую-то секунду, выбравшись из воды, болотная тварь с ревом бросилась на Хука. Тот, очнувшись, бросился в сторону, не выпуская автомат, кувыркнулся через голову и тут же поднялся, готовый стрелять в упор. Но болотная тварь не преследовала его, она мчалась в сторону редкой цепочки людей. Испуганные крики смешались с беспорядочной стрельбой. Хук тоже выпустил очередь верхом, чтобы не попасть случайно в своих и, надеясь, зацепить голову монстра. В течение нескольких мгновений надежно защищенный лагерь превратился в скопище беспорядочно бегающих и стреляющих почти наобум людей. Хук не сразу сообразил, что рев кровососа в лесу стал гораздо ближе и отчетливей, а на левом краю лагеря появился сразу десяток псевдособак. Это был разгром, устроенный по всем правилам военного искусства, но удивляться хитрости мутантов было некогда. Болотная тварь, получив несколько пуль, металась среди деревьев, размахивая когтистыми лапами. Несколько сталкеров стреляли по ней короткими очередями, но с перепугу явно больше мазали, чем попадали. Собак слева отогнали плотным огнем, но теперь они появились с другой стороны, где стрелять по ним было некому. «Отступаем! Все ко мне!» — заорал Хук, стараясь перекричать шум хаотичного боя. Прижавшись щекой к теплому прикладу, он дал несколько прицельных очередей по болотной твари, вырвав у нее на загривке кусок мяса, перенес огонь на двух псов, мчавшихся прямо в центр паникующего лагеря, и, продолжая кричать, собирал своих людей вокруг себя. Заняв позицию рядом с большим деревом, он активировал и метнул вперед, насколько хватило сил, звуковую гранату. Ту пару минут, что она должна была свистеть, причиняя боль мутантам, следовало использовать с максимальной эффективностью. Практически сразу слева от него оказался носач, справа встал мешок, подтянулись двое людей когтя. Собрав плотное ядро из стрелков, Хук повел их туда, где за деревьями надсадно кричал человек и торжествующе рычала болотная тварь. Повсюду между деревьями виднелись следы крови. По дороге им попался труп одного из свободников без головы. Еще одно тело лежало рядом с плешкой, и ручейки крови ползли вопреки силы тяжести вверх по склону небольшого холмика. Вокруг по-прежнему раздавались отдельные выстрелы, но все больше людей спешили присоединиться к организованной группе вокруг Хука. Несколько собак, пытавшихся с разбегу напасть из кустов, расстреляли настолько умело и быстро, что участь болотной твари, казалось, теперь тоже была предрешена. Тем неожиданнее стала атака кровососа, потерявшего невидимость буквально в паре метров от людей. Первый удар монстра пришелся на одного из людей когтя. Неожиданно возникший, словно из воздуха, кровосос вцепился в плечо человека, оплетая его голову сосательными щупальцами и раздирая туловище острыми когтями. Остальные в ужасе шарахнулись в разные стороны, мгновенно позабыв про весь свой опыт и огнестрельное оружие в руках. Хук попал под случайный удар лапы монстра, пролетел несколько метров, потом покатился кубарем и остановился лишь у цепочки камней, отмечавших границы небольшой аномалии. Автомат, правда, не выпустил. Бок соднило, в голове мутилось, а попытавшись встать, он почувствовал, как двинулась в сторону из-под ног земля. Но совсем рядом кровосос с тошнотворным чмоканьем сосал кровь из трупа. Чуть подальше несколько собак пытались вцепиться в раненого сталкера, нисколько не боясь блестящего ножа в его руках, а фоном всему торжествующе завывала болотная тварь. И все это означало, что Хук не имел права лежать и думать о себе. Он поднялся, с трудом пересиливая головокружение, прицелился и засадил в кровососа весь остаток патронов, что оставался в магазине. Зверь мгновенно сгорбился, резко дернулся, получая жалящие уколы, но для того, чтобы вот так сразу убить его, требовалась совсем другая огневая мощь. Бросив наполовину высосанный труп, кровосос завизжал, раскинув в стороны измазанной кровью сосательной щупальца, и зашагал в сторону Хука, частично теряя видимость. Тот, едва держась на ногах, хлопнул себя по разгрузке, пытаясь вытащить магазин, и обнаружил, что все клапаны расстегнуты, а карманы разгрузки пусты. Это была верная смерть. Оставалось лишь красиво встретить ее. С гримасой ненависти на лице Хук вырвал из ножен свой огромный нож, больше похожий на мачете, и приготовился напоследок полоснуть монстра хоть куда-нибудь. Но дойти до Хука кровосос не успел. Откуда-то сзади, со стороны озера, плеснуло шквалом пулеметного огня. От кровососа во все стороны полетели темные брызги, его опрокинуло на спину и взрезало тушу по всей длине, заставив визжать и биться в агонии. Ошалевший Хук, не веря своим глазам, обернулся. Недалеко от берега по пояс в воде стоял Ганс, поставив пулеметные сошки на спину согнувшемуся пополам Булю. Справа и слева от него к берегу быстро двигались те двое, что оставались вместе с ним и Булем в плавучем доме. Короткими чередями они быстро расчищали берег от псевдособак. Ганс поменял коробку с патронами, поднял тяжелый пулемет и медленно зашагал к берегу. Следом Буль тащил на длинной веревке надувной катамаран. Глава сороковая. После того, как свободники и Палёна исчезли из поля зрения, Штык погрузился в полную прострацию. Он давно перестал ощущать собственное тело. Голод и жажда, терзавшие его в первые часы, притупились и отошли на задний план. Все доступные возможности шлема быстро надоели, тем более что смотреть прямо перед собой было не на что. Иногда ему казалось, что сила тяжести перестала держать его своими цепкими лапами, и он, освободившись, взлетает куда-то в небо. Ощущение невесомости, правда, длилось недолго. Его снова хватало за ноги и стаскивало в темную пучину чудовищного леса, где ждали сотни голодных глаз, где одичавший псих хотел поменять его на артефакты. Порой у него появлялось предельно реалистичное ощущение, что все произошедшее с ним за последние месяцы всего лишь сон. Стоит открыть глаза, как вокруг обнаружится его маленькая холостяцкая квартирка, и надо будет вставать, завтракать и отправляться на службу. Он открывал глаза и видел перед собой темно-зеленую траву и какие-то кусты. И снова уплывал в дремотное состояние, почти убежденный, что уж в следующий раз он точно сумеет проснуться по-настоящему. А еще ему снился сталкер. Штык раньше никогда не видел этого человека, но во сне никаких сомнений вроде занятий незнакомца у него не возникало. Сталкер смотрел на него пронзительным взглядом, словно пытаясь что-то сказать, но сколько Штык не вслушивался, ничего не слышал. Сталкер качал головой, тяжело вздыхал и снова смотрел с упреком, как будто пытался донести до Штыка какую-то простую и очевидную мысль, а тот оказался слишком глуп, чтобы ее понять. Резкий рывок, отозвавшийся болью во всем теле, и ощущение тяжелого подъема куда-то вверх, он сперва тоже принял за продолжение сна. Но когда Феникс стащил с него шлем и выдрал кляп изо рта, Штык почти моментально пришел в себя. Языка он не чувствовал и сказать ничего не мог, но его взгляд был, по всей видимости, и так достаточно красноречив. «Извини, я немного задержался», — сказал Феникс с легким смешком, прикладывая к рту Штыка флягу. Вода хлынула в горло, но даже проглотить ее Штык сразу не сумел, поперхнулся и закашлялся так, что чуть было не свалился с толстой ветки, на которой полусидел спиной к стволу дерева. «Куда рванул?» — весело спросил Феникс, подхватывая падающее тело. «Это же самый настоящий побег. Был у меня один знакомый, который даже за мысль побега сделал бы из тебя отбивную. Но я сейчас добр, потому что сегодня может исполниться моя давняя мечта». Продолжая говорить, Феникс хлопал Штыка по спине, помогая избавиться от воды в дыхательных путях, а потом снова дал напиться. «Что тебе нужно от крота?» — едва шевеля распухшим языком, спросил Штык. Получилось невнятно, но Феникс его понял. «Не знаю почему, но с тобой хочется откровенничать с утра и до вечера», — сказал он, беззаботно болтая ногами в воздухе. «Это твоя мутация на меня так действует, что ли?» Он засмеялся и потянулся всем телом. За грязным воротом куртки мелькнула красная поросль паучьего пуха. Штыку стало не по себе. «Не нужен мне весь хабар твоего крота, успокойся. Мне нужен всего-навсего один небольшой артефакт. Раньше у меня был такой, но по воле судьбы мне пришлось с ним расстаться. Благодаря этому артефакту я смогу выбраться из зоны и уехать куда-нибудь далеко. В Италию?» — не без сарказма подсказал Штык. Язык, на удивление, быстро отошел. «Или в Испанию», — предпочел не замечать насмешку Феникс. «А с чего ты взял, что у крота этот артефакт есть? Я чувствую его», — неожиданно серьезным голосом сказал Феникс. «Боюсь, что не сумею тебе объяснить, как это, но он словно зовет меня. Мне даже кажется, что их у него несколько. Забавно, хоть и звучит, как хорошо выдержанный бред. Но зачем столько сложностей?» — спросил Штык. «Можно пойти и просто попросить эту штуку, купить в конце концов, или заслужить работой, по хозяйству помочь, с такой-то силищей расплюнуть». Феникс опять сделал вид, что не понимает иронии, и ответил серьезно. «Да не отдаст он мне этот артефакт и не продаст». «Особенная эта вещь, с последствиями. Загадками говоришь, и чем дальше, тем загадочней». «Так и ты пока темнишь», — сказал Феникс, внимательно разглядывая своего пленника. «Ты ведь не сталкер? Как тебя сюда занесло?» «Ты тоже на сталкера не очень похож», — сказал Штык. «Иначе бы артефакт сам искал, а не пытался украсть». «Верно, я не сталкер», — согласился Феникс, «хотя зону подтоптать пришлось». Откуда-то со стороны озера покатился, играя с эхом, грохот автоматных очередей. «И что, часто здесь такое?» — как ни в чем не бывало, — спросил Феникс. «До твоего появления ни разу не было». Штык просто перефразировал старую армейскую шутку, но Феникс сразу напрягся и с ожесточением в голосе сказал. «Это все его рук дело. Хотя какие у него там руки? Это он натравливает на меня всех мутантов в округе. Еще и дня не прошло, чтобы не пришлось убивать или спасаться бегством. Собаки, крысы, кровососы, псевдоплоть. Каждый из них не просто нападает, как увидит. Они все целенаправленно идут за мной». «Тебе все-таки следует показаться психиатру», — сказал Штык без тени иронии. «После красной плесени на груди самая большая опасность для твоего организма представляет твоя навязчивая идея». «Знаешь что, умник?» — внезапно обиделся Феникс. «Самая лучшая речь у тебя получается с кляпом во рту». И сильно ударил его локтем в голову. От этого удара перед глазами у Штыка все куда-то поплыло. Заваливаясь на бок, он еще ощущал, как Феникс мгновенно затолкал ему кляп в рот и, схватившись за веревочную петлю, потащил в ту сторону, откуда раздавались все более частые выстрелы. Забытый шлем, оказавшись на самом краю ветки, немного постоял, словно в раздумьях, а потом, решившись, покатился вниз. Феникс целеустремленно рвался в сторону лагеря свободников. Строительство тяжелого плота перешло в разряд запасных планов. Ведь опыт подсказывал, там, где стреляют, всегда есть возможность получить что-нибудь в качестве трофея, например, лодку. Глава 41. Едва Ганс заорал от восторга, когда лодка с долговцами развернулась и попыталась уйти от большой волны, Буль прошлепал по лужам от попавшей в окно воды и выбрался на платформу. Поэтому, примерно представляя, куда хомяк может попробовать завести лодку, чтобы спрятаться от удара стихии, он видел, как почти неразличимой на фоне серой воды полупрозрачная скорлупка с людьми появилась недалеко от берега и тут же на веслах ушла в прибрежные камыши. Хомяк остался жив, надежда увидеть живым Штыка тоже пока оставалась, а все остальное было уже неважным. Он собирался было пойти немного подремать, как вдруг на берегу, где разбили свой лагерь свободники, началась стрельба. Ганс сперва слушался в редкие автоматные очереди, неуверенно улыбаясь, словно собирался улыбнуться и похвастать неведомо чем. Потом вышел с биноклем на платформу и пытался что-то разглядеть сквозь прибрежные заросли. А когда осознал, что стрельба с каждой минутой только усиливается, потребовал от Були найти еще одну лодку. «Отвяжись!» — ворчал Буль, пытаясь устроиться на кровати. «У нас тут не верфь и не док. Нам много лодок не надо». «Значит, сейчас хату вашу на плот пустим», — решительно сказал Ганс, немедленно хватаясь за длинную и широкую скамью. «Наши там смерть принимают, а я тут отдыхаю, да еще с пулеметом». «Ну что сразу крушить-то?» — сполошился Буль. «Сказал, надо, значит, найдем. Катамаран устроит?» Катамаран устроил полностью. Хранился он надутым и готовым к отплытию возле задней стороны дома, но был закрыт от ветра и воды щитом из досок. Его оставалось лишь немного подкачать и принести из кладовки весла. «Но в добрый путь», — сказал Буль Гансу, который в это время пристраивал свой пулемет и коробки с патронами на большом настиле между баллонами. «А я немного посплю». «Как поспишь?» — опешил Ганс. «А кто нас до берега между аномалиями поведет?» «Да будь-то я их знаю, эти аномалии ваши», — попробовал отвертеться Буль, но Ганс лишь качнул головой, и два мордоворота, что за все время не сказали и десятка слов, также молча схватили Були за руки и заставили сползти с платформы на баллон катамарана. «Если не знаешь, где аномалии, — философски сказал Ганс, — значит, с нами утонешь». Судя по всему, свободник Булю не верил, и, видимо, для этого у него были все основания. Слушались, правда, свободники беспрекословно. Через несколько минут Булю даже начало нравиться покрикивать «Гребем! Правый борт быстрее! И тормози!» и любоваться, как с его мучителей сходит семь потов. Несколько подозрительных мест он заставил их огибать по куда большему радиусу, чем требовалось, а недалеко от берега, когда все болевые ощущения в кишках от ненавистных аномалий остались позади, нагнал страху, заявив, что следом за катамараном под водой движется плавучая ловушка. И парни выложились полностью, в рекордные сроки оказавшись на мелководье. Но как только Ганс достал веслом до дна, власть Були деградировала невиданными темпами. Обогнув целый полуостров из высоких кустов, растущих в прибрежной полосе воды, они стали свидетелями настоящего побоища, в котором люди, судя по всему, готовились принять абсолютное поражение. Ганс тут же разжаловал Були из лоцмана в подставку для пулемета и устроил показательное выступление по точности и эффективности стрельбы. Благодаря его своевременному вмешательству отряд свободников не только сумел переломить бой в свою пользу, но и успешно перебил всех собак, что пытались устроить пиршество за счет кровососа. Болотной твари, правда, удалось уйти, но никто не сомневался, что монстр больше не вернется. Зверюга успела сожрать одного из людей когтя, но и сама получила немало ран. Пока отряд Хука приходил в себя, собирая убитых и раненых и восстанавливая границы лагеря, Буль нашел крота, который, к счастью, не пострадал, и рассказал ему о нападении долговцев и о том, что те выжили. «Это самая замечательная новость за сегодня», — просветлел лицом старик. «Но что нам дальше делать? А давай сбежим», — тут же горячо зашептал Буль. «Им пока совсем не до нас. Что толк от таких союзников? Отправили команду перекрыть проход и пострелять долговцев, а те раз и обратно вернулись. Брешут они все, ничего не сделают. Поэтому и предлагаю. Смываемся». «Куда?» «Так домой. Сядем в лодку, привяжем катамаран и тихо отчалим. Лодок у них нет. Пущай сперва свои обязательства выполнят, тогда и мы про свои подумаем. А то, ишь, уже и в домике нашем ведут себя как хозяева». Крот посмотрел вверх. Небо набирало черноту, готовясь опустить на окрестности озера тяжелое покрывало первых сумерек. «Так и сделаем», — сказал он к огромной радости Буля. «А то мне тут одно недавнее дельце могут припомнить. Только тыщи мой карабин». «Вот попрыгают черти безмозглые», — злорадно сказал Буль, потирая пухлые ладони. «Катамаран я уже отвел подальше, чтобы его отсюда незаметно было. Постараюсь под шумок и лодку оттащить. Вроде как для порядка». Свободникам действительно было не до них. Лишь однажды Хук, вспомнив про своего союзника, подошел удостовериться, что старик жив и никуда не сбежал. Крот в это время перевязывал ногу Лайту, которого цапнула псевдособака, и готовился поставить ему противостолбнячную сыворотку. Буль тоже не сидел на месте. Пару раз Хук видел его таскающим собачьи трупы к ближайшей крупной плешке. Потом он ставил палатку и даже оттащил в кусты неудачно стоящую у самой воды лодку. «Молодец, союзник! Спасибо за помощь!» — крикнул ему Хук. «Должен будешь!» — не слишком приветливо ответил Буль, но продолжал работать наравне со всеми. Вскоре окончательно стемнело. Расставив сигнальные контуры и бросив жребий, кому в какое время ночью нести дежурство, сталкеры собрались возле большого костра, чтобы проститься с погибшими товарищами. После короткого ритуала тела погибших свободников должны были отправиться в жарку. Понимая, как угнетающе действует смерть друзей на людей в маленьком отряде, Хук сказал длинную речь, в которой успел рассказать о каждом погибшем много хорошего и заявить, что всем погибшим сталкерам уготовано навечно место в зоне, и тонко намекнуть, что впереди их ждут огромные богатства и быстрейшее возвращение домой. К тому времени, когда он обещал, что доля погибших будет частично передана их родным, а частично поделена между участниками ходки, Крот и Буль, привязав катамаран к одной из уключин, в полной темноте осторожно подтаскивали лодку к воде. Карабин Крота лежал на передней банке, а себе Буль подобрал в качестве трофея небольшой скорострельный автомат, пригодный в основном для ближнего боя. Крот как раз забирался в лодку, а Буль готовился ее столкнуть в воду, когда на берегу появился один из людей Когтя. Зачем он пришел сюда, было непонятно. Но, увидев беглецов, тут же сорвал с плеча автомат и хрипло скомандовал. «А ну, вертай обратно! У нас секретное спецзадание от вашего хрюка!» — тут же сказал Буль. «Пошел вон, пока тебе пендали не навешали!» «Вылазь!» — коротко сказал человек, поднимая автомат на уровень груди. «Там разберемся!» Он не пытался поднять тревогу, просто стоял и ждал, что выберут беглецы — подчиниться или с 5 метров попытаться напасть на него. В темноте его лица почти не было видно, но, судя по голосу, он просто жаждал немного пострелять, что и подтвердил в следующий момент. «Жужа был моим корешем», — сказал он, — «а ты, старик, уж больно агрессивен. Думаю, что ты можешь кинуться на меня, а мне придется защищаться». Позади бандита внезапно раздался странный звук. Он хотел было оглянуться, но в этот момент крепкие руки схватили его за уши и резко крутанули голову сперва в одну, а потом в другую сторону. Хруст шейных позвонков показался пугающе громким. Тело с легким шорохом осело на землю. Крот и Буль, разинув рты, посмотрели на человека, который, как ни в чем не бывало, сходил куда-то в темноту, но тут же вернулся с большим, обмотанным веревками свертком на руках. «Здорово, пацаны!» — непринужденно сказал человек. «Я вам не помешал? Просто билетик тут нашел на ваш паром. Может, возьмете с собой?» Он положил сверток рядом с лодкой, обшарив труп бандита, извлек у него из кармана зажигалку и зажег огонек. В свете слабого мерцающего пламени лицо штыка показалось безжизненной маской покойника. «Мой генерал!» — драматическим шепотом вскричал Буль, падая на колени рядом со штыком. «Что с ним?» — коротко спросил Крот, разглядывая запавшие глаза и щеки товарища. «В отключке», — деловито сказал незнакомец. «Долго объяснять. Он жив и относительно здоров, но ему здорово досталось в последнее время». «Кто бы ты ни был», — твердо сказал Крот, — «полезай в лодку. Не лучшее сейчас время лясы точить». Глава 42. Исчезновение союзников обнаружилось не сразу. Первым тревогу поднял Коготь, потерявший в бою с мутантами 2 человек и внезапно недосчитавшийся 3-го. Искать пришлось недолго. Рядом со следами от лодки, которые несколько метров тащили по мягкой и мокрой земле, лежал труп со свернутой шеей. «Вот они, твои союзники!» — заорал Коготь, появляясь возле костра и отпуская труп, который тащил вместе с одним из своих людей. Хук с непроницаемым лицом смотрел на бандита. «Где они теперь, твои сокровища?» — с яростью спросил Коготь, подступая к Хуку вплотную. «Моих людей все меньше и меньше, а старик, что был у нас в руках, сбежал». «И что теперь ты скажешь, о мудрый фримен?» Коготь пытался говорить со злобным сарказмом, но выглядело это просто глупым кривлянием. Свободники с отвращением смотрели на товарища по отряду, но вопрос, который он задал, теперь волновал практически всех. «Если они и правда сбежали, — сказал наконец Хук, — то виноват в этом только ты, Коготь». «Нет, вы слыхали?» — возмутился бандит, обращаясь сразу ко всем. «Мудрый Хук заключает союзы со всякими уродами, верит им, холит или леет их, а отвечать за все Когтю». Губы Хука изогнулись в сардонической усмешке, но он не стал ничего говорить, а лишь покачал головой. «А, понимаю!» — все больше нагнетая обстановку, заводился Коготь. «Это типа я напугал его тем, что предъявил за смерть Жужи!» Хук усмехнулся уже открыто, но продолжал молчать. Свободники в недоумении переглядывались. «И это все, что ты можешь ответить?» — вздрагивая от ярости, спросил Коготь. «Ты потерпел неудобства, я признаю это», — ответил наконец Хук, — «и предлагаю компенсацию. Ты знаешь, я как старший в этой ходке получаю, кроме обычной доли, еще 15% от всей добычи. Этот процент я готов передать тебе и твоим людям. Вам больше не придется работать на карася. Каждый из вас станет достаточно состоятелен, чтобы обеспечить себя деньгами на несколько лет. Мои условия — крота не трогать, больше никаких возражений и бунта». Приказы исполняются все. Обещаю, что никого без нужды под пули не погоню. Вместо честного слова Фримена скажу вот что. Мне очень невыгодно вас терять, потому что артефакты должен кто-то выносить. Чем меньше мы вынесем, тем меньше я заработаю. Подумайте об этом. «А может, ну их, этих плаксивых баб?» — с вызовом сказал Лайт. «Отдай своим людям эти 15%, и каждый из нас будет работать за двоих». «Тихо!» — властно сказал Хук. — Люди клана работают на клан. Каждый из вас и так получит хорошую долю. Не жадничайте. Что скажешь, Коготь? Сложную гримасу на лице бандита Хук читал, как открытую книгу. Куш был очень велик, но страх перед карасем заставлял Когтя сомневаться. Ведь много денег интересно только живому человеку. Богатый труп ничуть не счастливее трупа бедного. С другой стороны, когда денег очень много, всегда есть возможность поменять часть их на свое спокойствие. В конце концов, — добавил Хук, подталкивая Когти в нужном направлении, — при всем уважении карась лишь использует вас. Столько вы у него никогда не получите, как ни старайтесь. Сзади Когти явно толкнули в спину. Он недовольно обернулся, но его тут же толкнули еще раз. Судя по всему, люди Когти успели прикинуть гонорары быстрее своего вожака. — Мы согласны, — медленно сказал Коготь, протягивая руку для пожатия. — Тогда всем спать. Игнорируя этот жест, сказал Хук, поднимаясь на ноги. «Дежурные уже определены. И покойничка приберите, а то нехорошо как-то вышло. Над трупом коммерческие вопросы решали». Напускное спокойствие Хук растерял сразу же, как вошел в палатку. Поступок крота и буля внезапно поставил все его планы под удар. Вошедший следом Ганс застал своего командира в состоянии крайнего раздражения. Правда, истолковал эту реакцию прямодушный Ганс неверно. «Не знаю, зачем надо было так выделываться», — сказал он, — «но теперь дело сделано. Дороговато ты их купил, ничего не скажешь. Им вполне хватило бы и 5%. Но раздернуло за язык. Чего уж теперь расстраиваться? Правда, не понял я, чего ты так об этом карате печешься? Как доберемся до его запасов? Отдай деда Когтю, пусть потешит душу. Всем только проще будет». «Эх, Ганс», — со вздохом сказал Хук, — «да на кой черт мне эти артефакты сдались? Уж не думаешь ли ты, что я в этой ходке изо всех сил выкручиваюсь, чтобы хабара набрать? Ерунда это все, плевать мне на хабар. Я здесь и сейчас строю новое будущее всего нашего клана». Ганс смотрел на своего командира, разинув рот. В его выпученных глазах было столько недоумения, что Хук засмеялся и щелкнул приятеля по лбу. «Вьюшку закрой, а то сквозняком желудок застудишь». «Ничего не понял», — в полном смятении сказал Ганс. «Я думал, что взять хабар и есть наша цель, и помощь клану. Но теперь ты говоришь, что хабар — ерунда. Подумай сам, озеро среди аномалий. Всего два прохода. Если оба прохода закрыть, что получится?» «Ловушка? Крепость!» Глава 43. Кромешная темнота над озером лишь изредка приподнимала свое тяжелое платье, чтобы не дать опалить его яркими вспышками где-то глубоко под водой. В полной тишине Крот и Буль слаженно работали веслами, почти без слов понимая друг друга. Незнакомец сидел на корме и настороженно смотрел в абсолютный мрак берега, оставшийся где-то далеко позади. Штык лежал на дне лодки и в сознании пока не приходил. В темноте без единого ориентира плавное движение лодки оказывало умиротворяющее, почти гипнотическое действие. Словно попав в загробный мир, на древнегреческий манер они переправлялись через последнюю реку туда, откуда больше нет возврата и где больше ничто не волнует. «Мне, наверное, не стоило плыть с вами», — подал вдруг голос незнакомец. «Я для вас неизвестный и чужой человек, от которого можно ждать любых неприятностей. Просто я не знаю, куда мне идти, особенно среди ночи. — Как нам к тебе обращаться, чужой человек? — спросил Крот, не прекращая работать веслом. — В зоне меня зовут Феникс. Я из отряда майора Кратчина. Мы со Штыком раньше служили вместе. — Ладно, совсем разберемся дома, — немного помолчав, сказал Крот. — Насколько я понимаю, что майор Кратчин, что Фримен и Хука вряд ли встретят тебя с объятиями. — Да, военная служба теперь для меня закрыта, — невесело отозвался Феникс. — Но и фиг с ней, с такой службой. Майор Кратчин — настоящий мясник. Он пытал Штыка, чтобы выведать у него какие-то секреты вашего плавучего дома, но Штык не сказал ни слова. Ему никто не ответил, и Феникс замолчал. Заняться ему было нечем, и он просто смотрел за борт, где иногда в толще черной воды вдруг разгорался красный или синий свет, и становились видны какие-то руины домов на дне, силуэты плывущих по своим делам рыб и приплюснутые округлости пузырей, там и сям быстро поднимавшихся со дна к поверхности. Абсолютно черное пятно дома на фоне обычной темноты появилось совершенно внезапно. Лодку Крот и Буль пришвартовали к платформе правым бортом. Феникс легко поднял до сих пор связанного Штыка на руки и просто положил на край настила. — Готовьте парню постель, — сказал Феникс Кроту и Булю. — Смысла нет всем в темноте толпиться. Я пока сниму веревки. Он ловким движением вытащил нож и принялся легко резать веревочные петли. Крот и Буль безропотно ушли в дом. Когда большая часть веревочного кокона оказалась срезанной, Штык неожиданно застонал и открыл глаза. Феникс неплохо видел в темноте, поэтому успел отреагировать вовремя. Как только пленник попытался открыть рот, он резко ударил его кулаком в голову, снова отправив нокаут. Затем поднял обмякшее тело на руки и занес в дом. Даже приглушенный свет в прихожей после ночной темноты показался Фениксу нестерпимо ярким, и он на мгновение зажмурил глаза. А когда открыл, брезентовый полог, закрывавший проход в комнату, оказался отброшен в сторону, а за ним маячил Буль, показывая, куда нести своего командира. Пока Крот и Буль хлопотали возле кровати, поудобнее устраивая Штыка, Феликс огляделся, снял грязную куртку и вышел в прихожую. Ему требовалось всего несколько часов доверия со стороны Крота, и теперь важна была каждая мелочь. Сняв обувь, Феникс вышел в ночную тьму, постоял немного, вглядываясь в темноту, и вдруг неожиданно для самого себя решился на откровенно рискованный поступок, разделся и прыгнул в воду. На мгновение в темноте мелькнуло светлое пятно слегка светящегося грибка, покрывающего грудь, а в следующий момент тело обволокло блаженной прохладой. За много дней, проведенных в зоне, полностью помыться ему удалось впервые. Обычно дело заканчивалось умыванием и коротким ополаскиванием ног. А потом приходилось снова куда-то идти и от кого-то прятаться. Здесь, посреди огромного озера, его не могли достать ни кровососы, ни крысы, ни кабаны, ни собаки. И даже неумолимые долговцы не могли появиться среди ночи, чтобы взять на мушку беззащитного купальщика. Поэтому Феникс с наслаждением поплавал вокруг дома, потом выбрался на помост и долго тер тело какой-то тряпкой, найденной тут же. Во время этой процедуры из дома вышел Крот, и, спасаясь от его случайного взгляда, Феникс снова скользнул в воду. Озерному сталкеру незачем было видеть вросшие в мускулистое тело наросты паучьего пуха. «Я сейчас», — сказал он в сторону силуэта старика, отчетливо видимого на фоне яркого дверного проема. «Весь грязью зарос, аж самому противно. Молодец, что следишь за собой, хотя мог бы и в доме помыться. А то многие как за периметр зайдут, так сразу на зверей становится похоже. Заканчивай, да будем ужинать». Крот одобрительно качнул головой и закрыл дверь. Феникс облегченно вздохнул и перевернулся на спину. Вода приятно холодила тело. Вверху царила темнота, внизу — полный мрак. Феникс закрыл глаза. Легкое течение медленно тащило его куда-то, медленно кружая и окончательно убивая представление о положении в пространстве. Но ему сейчас на это было наплевать. На смену постоянному страшному напряжению вдруг пришел абсолютный покой. И за несколько секунд этого абсолютного спокойствия Феникс был готов рискнуть даже жизнью. Движение под собой он ощутил не кожей, а каким-то особенным внутренним чутьем, благодаря которому последние недели смог избегать больших скоплений агрессивного зверья. Вместо абсолютного одиночества в бесконечной темноте пришло острое ощущение опасности. Кто-то был под ним, кто-то искал его, поднимаясь из глубин ночного озера. Рывком перевернувшись на живот, Феникс судорожно смотрелся по сторонам. В кромешной тьме не было видно низги, Вода больше не ласкала тело, а пыталась высосать все тепло, чтобы наглое человеческое существо, рискнувшее нарушить привычные правила поведения его биологического вида, не успело сбежать от поднимающегося кругами снизу возмездия. Решил он вернуться к дому раньше, особых проблем не возникло бы. Плавучая платформа слишком велика, чтобы проплыть мимо нее, удаляясь от точки старта неспешными расширяющимися кругами. Но теперь, когда он хотел побыстрее оказаться на помосте, выбор направлений движений в полной темноте мог стоить ему жизни. Бездонная глубина под ногами уже не просто пугала чужим вниманием, а наводила ужас. Он бросил себя вперед наобум, лишь бы начать двигаться. Мощными грибками погнал себя наугад в темноту. Неутомимые руки вспенили воду, как большой грибной винт. Но то, что двигалось толще воды под ним, видимо, ощутило движение наверху. По воде словно прошел какой-то звук, и, ощутив его всей кожей, Феникс чуть не ударился в панику. Только абсолютная концентрация на правильных движениях руками позволяла ему не потерять голову совсем. Он стремительно плыл куда-то, а снизу, медленно поднимаясь, его продолжало настигать нечто. Неясная опасность против неизвестной точки спасения. Наверное, так с точки зрения зоны и выглядела справедливость. Платформы, исчезнувшей в темноте, все не было, а до берега он не успел бы доплыть ни при каких условиях. Бороться же с водной тварью в его родной стихии было просто невозможно. И тогда, понимая, что все вдруг пошло прахом, Феникс закричал протяжно и страшно, теряя дыхание и лишая себя последних нескольких секунд жизни. Сноп света разорвал ночную тьму совсем рядом, слева. Плавучий дом оказался в каких-то трех десятках метров, и Феникс чуть было не проплыл мимо него. Он тут же развернулся и вложил в последний рывок всю свою чудовищную силу. На платформе мелькнул силуэт крота, и далеко в воду, немного в сторону от Феникса, полетел какой-то предмет. В течение нескольких секунд ничего не происходило, и Феникс уже чуть ли не пятками чувствовал движение воды за спиной, как вдруг озерная глубина осветила яркая вспышка. Внезапно ослепнув, Феникс чуть было снова не проплыл мимо платформы, но вовремя услышал возбужденный вскрик Буля и сумел ухватиться за мокрые доски. По счастью, организм по-прежнему восстанавливался достаточно быстро, поэтому уже через несколько секунд зрение частично восстановилось, и Феникс ловко выбрался на помост. Крот махнул ему рукой, но все его внимание было приковано к поверхности озера. В руках старик держал карабин. Справа от него стоял Буль с фонарем в руке. Пользуясь моментом, Феникс быстро оделся, и только тогда, крупно вздрагивая всем телом, подошел к Кроту и Булю. «Отчаянный ты человек», — то ли одобряя, то ли осуждая, — сказал Крот. «Правда, я и не знал, что в моем озере такие твари водятся». «Это же была она», — возбужденно сказал Буль, — «та самая акула, про которую вы мне тогда сказали, что она мне показалась». «Акула не акула, но рыбина вполне плотоядная», — озабоченно сказал Крот. «Надо бы охоту на нее устроить. Такой рыбине лодку перевернуть, как нечего делать. Испугался, поди». «А сам как думаешь?» — сварливо сказал Феникс, и тут же, опомнившись, постарался смягчить грубость. «Спасибо тебе. Думал, что уже все. Чем это ты ее? Ослепил, что ли?» «Скорее отвлек. Все, хватит тут торчать. Пошли в дом. Расскажешь нам заодно свою историю за ужином». Тупой удар в цистерну прозвучал как вызов. Буль поднял фонарь над головой. Возле самого края платформы кружила тень огромной рыбы. Метра три, не меньше, прикинул Феникс. «Вот тупая килька!» — удивился Крот. «А ну, попробуем одновременно поохотиться и порыбачить». Он быстро сходил в дом и вернулся без карабина, но с луком. Современный короткий лук с колесиками на вершинах плеч выглядел не менее устрашающе, чем огнестрельное оружие. Наложив длинную черную стрелу на тетиву, Крот скомандовал Булю держать фонарь повыше. Огромная рыбина, берущая разгон, чтобы стукнуться зубастой мордой о железный бок цистерны, вызывала у Феникса одновременно удивление и облегчение от мысли, что он успел, фигурально выражаясь, выйти сухим из этой воды. Крот примерился и метнул стрелу. Рыба наполовину высунулась из воды, ударила хвостом и, увлекая застрявшую в боку стрелу с собой, ушла на глубину. «Никогда прежде такой твари не видел», — потрясенно сказал Крот. «Хотя...» В зоне постоянно что-нибудь случается в первый раз. Феникс уже почти пришел в себя. Он, конечно, рисковал, в случае, если штык очнется раньше времени, но с учетом физических возможностей старика и сильно избитого тоже далеко не молодого Буля, риск этот казался небольшим. В конце концов, крота можно заставить говорить и силой. Правда, в этом случае нет никаких гарантий, что старик не соврет. Как заставить крота поделиться нужной информацией, Феликс пока не знал, но считал, что сумеет найти способ повернуть разговор в нужное русло. Поэтому за импровизированным ужином Феникс врал напропалую про прежнюю службу, про жестокого майора Кратчина и собственные планы по обретению богатства. Вопреки ожиданиям, ему явно верили, и Крот и Буль смотрели на нового знакомого с такой симпатией, словно знали его уже много лет. Феникс поражался такой легковерности. Сам он бы ни за что не поверил нелепой сказочке какого-то оборванца, но люди, живущие в заповедном уголке зоны, по всей видимости, уже и забыли, что такое настоящее человеческое коварство. «Я решил, что не пойду больше в сталкеры», — разглагольствовал Феникс. «Лучше я открою школу для новичков». При этих словах Крот аж подался вперед. Сам того не зная, Феникс сумел задеть какую-то чувствительную струну в душе озерного сталкера. «Это как же ты собирался учить, ничего толком не умеючи?» — весело спросил старик, лукаво подмигивая Булю. «Читал я ваш учебник под названием «Методическое пособие по перемещению на территориях с аномальными образованиями. Военная мудрость на 5 страницах туалетной бумаги». «Для того, чтобы открыть школу, не обязательно самому преподавать», — нисколько не смущаясь, ответил Феникс. «Найму опытных сталкеров». Он со значением посмотрел на крота, но тот либо не понял, либо сделал вид, что не понимает намека. «А кроме того, есть у меня одна задумка. Хочу сделать игру, в которой сталкеры смогут играть и одновременно заучивать, какие артефакты можно хранить и носить вместе, а какие нет, какие аномалии опасны, а какие полезны. И вообще много чего еще». «Игру?» — ошарашенно спросил Крот, внимательно разглядывая крепкого мужчину, совсем не похожего на идиота, и пытаясь найти, в чем подвох. Момент оказался критический, и Феникс приложил все усилия, чтобы развернуть его в свою пользу. Он помнил простое правило: чтобы твоему вранью верили, надо поверить в него самому. А поверить совсем не сложно, если за последний месяц необходимость заставляла себя верить во что-то нужное стала почти ежедневной привычкой. «Игра», — сказал он с детским азартом, — «самый лучший способ обучения чему-либо. Достаточно придумать простые правила на основе настоящих сведений об артефактах, и вскоре любой игрок будет знать их свойства наизусть». «Интересно», — обронил Крот, разливая по кружкам чай. «Во время игры сталкер может одновременно и развлекаться, и учиться. Представляете, какая золотая жила? Открыть обучающие курсы, куда надо будет ходить, чтобы играть. Ты бы сперва выяснил, сколько новичков вообще задумается о необходимости поучиться перед тем, как лезть в зону», — с легкой усмешкой сказал Крот, покачивая головой. Но Феникс уже чувствовал, что победа близка. К тому же заставить себя верить в ту галиматью, что уверенно плел язык, оказалось на удивление легко. «Ничего, это дело наживное. Главное — идея. Вот смотрите», — говорил Феникс, хватаясь за карандаш и листок бумаги, лежащий на подоконнике. «Есть такой артефакт, к сожалению, не знаю его названия». Он быстро набросал на бумаге винтообразную конструкцию, похожую на короткий шнек от мясорубки. Такую штуку он видел совсем недавно, плавающей в воздухе над какой-то аномалией. «Сверло», — подсказал Крот. «Отлично. Рисуем игровое поле и ставим условие, что если в процессе игры сверло окажется рядом, с чем ему рядом лучше не находиться? С твердыми артефактами он нормально уживается, но не стоит опускать его в студень. Вот так и пишем. При попадании в студень происходит взрыв. Следовательно, игрок...» «Да не взрыв», — поправил его Крот. «Газ выделяется, ядовитый, а само сверло рассыпается в песок. И ничем другим, кроме как студнем, такого эффекта добиться не удается. А если студень водицей разбавить?» — неожиданно вмешался Буль, сидевший на кровати рядом со штыком. «После дождя, например, как поведет себя сверло?» «Студень с водой не смешивается», — сказал Крот. «Правда, мне удалось однажды растворить небольшой кусок керосине, и то, что получилось, меня даже напугало. Отнес от греха подали, да и бросил в плешь. То, что происходило в этот момент в плавучем доме посреди озера, все больше походило на странную сказку. После тяжелого дня, во время которого было отдано немало сил и здоровья, глубокой ночью посреди озера, напичканного аномалиями, три человека жадно обсуждали возможности и особенности будущей настольной игры для сталкеров-новичков, позабыв про сон, еду и лежащего в тяжелом забытии товарища. И чем дольше они об этом говорили, тем сильнее увлекались. Даже Буль, никогда ранее интереса к артефактам не испытывавший, и то присел к столу и слушал про то, какие аномалии можно нарисовать на игровом поле, сколько кубиков следует использовать. Крот почему-то настаивал на трех. И в каком масштабе изображать негабаритные артефакты. Феникс понимал, что плавание наперегонки по ночному озеру не прошло бесследно для его головы. Иначе чем еще можно было объяснить тот факт, что разработка настольной игры его теперь интересовала куда больше, чем то, что привело его в это место? Обитатели же плавучего дома, по всей видимости, уже и так давно не дружили с головой, что, собственно, Феникса не особо удивляло. Правда, об истинной цели пребывания в плавучем доме он все-таки не забывал. «На бумаге все равно плохо понятно», — сказал Феникс во время короткого, но бурного обсуждения цветовой схемы игровых карточек. «Может, есть хоть парочка настоящих артефактов?» «Парочка?» — со смехом воскликнул Крот. «Пошли, горе-разработчик, покажу тебе синий кристалл. Убедишься, что никакой он не синий. Буль, присмотри тут за штыком». «Да чего присматривать? Спит себе человек и спит». «Я тоже хочу в хранилище», — заныл Буль. При слове «хранилище» Феникс опустил голову, чтобы Крот не видел его глаз. Ему казалось, что озерный сталкер тогда сразу распознает истинные намерения гостя. Глава 44. Отпущенный когтем, паленый, не веря своему счастью, спешил покинуть зону. Южный проход он успел преодолеть до того, как там появились долговцы Варана. Поэтому пара суток в дороге, что ему остались до периметра, казались паленому сущей ерундой. Благородный порыв желания оказать посильную помощь Кроту улетучился без следа. Правда, и чемодан с деньгами паленого больше не манил. Выйти из зоны и никогда больше сюда не возвращаться. Ни о чем другом Паленый больше не мечтал. Но зона, видимо, имела на него другие виды. Едва Паленый прибавил шаг, обнаружив свежую звериную тропу, как из-за деревьев появились два темных силуэта в лохмотьях персональных камуфляжных сеток, набросились на него, сбили с ног и ловко скрутили руки за спиной. «Кто такой?» — без предисловий спросил Серый, когда Паленого притащили на временную стоянку отряда. — Вольный сталкер, — испуганно ответил Паленый. — Иду домой, никого не трогаю. — И как же тебе, вольный сталкер, удалось пройти к озеру? — Я? Мне? Испуганное лопотание и бегающие глазки вольного сталкера вкупе со свежими синяками и ссадинами рассказали Серому достаточно, чтобы понять, перед ним неоценимый источник самых свежих сведений о положении дел на озере. — А ну, парни, потрясите эту грушу! — скомандовал Серый, усаживаясь спиной к широкому дереву и устало прикрывая глаза. Дело двигалось к вечеру, а отряд военсталов только подошел к южному проходу. Причем на глазах у военсталов туда вбежало десятка-полтора псевдособак. А со стороны озера доносилась приглушенная расстоянием интенсивная стрельба. И это означало, что к озеру каким-то образом пробралась группа вооруженных людей. Оставалось, правда, неясным, с кем эти люди воюют. Неужели с собаками, подкрепление которых идет через проход так же уверенно, как шло бы по следу добычи? Вести весь отряд к озеру без разведки Серый не решился и приказал личному составу отдыхать до особых распоряжений. Сам же сел поодаль на камушек и принялся чертить прутиком схему озера на земле. Такой очевидный и простой план снова рушился из-за неизвестных стрелков, устроивших войнушку непонятно с кем. Отправить пару разведчиков означало рисковать людьми и ослаблять отряд. И тут дозорный секрет доложил по рации, благо было недалеко, что видит человека, идущего через проход со стороны озера. Удача снова подмигнула уставшему майору. Пленника даже не пришлось сильно бить. После нескольких болезненных ударов по голени он начал рассказывать так быстро и так много всего интересного, что Серому пришлось даже пару раз останавливать болтуна, чтобы лучше вдуматься в ситуацию. А ситуация складывалась такая, что хоть сразу звезды с погон долой и оставайся жить в этой проклятой зоне. Но самый интригующий говорун приберег напоследок. Недалеко от озера он видел висящего на дереве человека в странном шлеме. И человек этот, по словам пленникам, был живым. «Рисуй», — коротко сказал Серый, вручая Паленому прутик. «Что рисовать?» — опешил тот. «Шлем рисуй», — терпеливо сказал Серый, который на человеке видал, прутиком, на земле. Оказалось, что рисует Паленый просто превосходно. Уже через несколько штрихов стало очевидно, что это именно тот самый шлем, который прошлым утром Серый примерял на себя у озера. «Стерх!» — позвал он своего заместителя. — Иди сюда. Посмотри на рисунок. — Мой шлем? — удивился Стерх. — Отвезти туда сможешь? — спросил Серый у Паленого, но того словно током ударило. — Нет, — громко и решительно сказал он. — Как я найду одно дерево в целом лесу? Проще сразу искать того, кто туда этого человека подвесил. — Здраво, — согласился Серый и без перехода добавил. — Свободен. Несколько секунд Паленый непонимающе таращился на майора, а потом вдруг сообразил, свякал невнятное спасибо, схватил свой мешок и был таков. «Информатор высший класс», — сказал Стерх. «Зачем ты его отпустил?» «Не будет толку от него», — сказал Серый. «Только неудача будет к нам притягивать. Я таких червяков за версту чую. А все, что ему известно, я теперь и так знаю». «Что делать теперь будем, командир?» — спросил Стерх. «Здесь ночевать будем или к озеру пойдем?» «К озеру», — решительно сказал Серый. «Но не на берег. Скоро ночь, надо где-нибудь там залечь, а завтра уж разберемся, кто там бои ведет с кланом Свобода». К южному проходу подошли уже ночью. Рядом с входом в коридор бегало несколько псевдособак, но, завидев людей, они разбежались в разные стороны, а Серый запретил по ним стрелять. Если бы не карта с тщательно пририсованными ориентирами, преодолеть проход было бы крайне затруднительно. С картой и двумя детекторами аномалий на преодоление прохода потребовалось всего несколько минут. Остановиться возле прохода на ночь Серый не разрешил. Еще около часа они осторожно двигались в сторону берега, прежде чем нашлось место, удобное для устройства лагеря и находящееся, судя по карте, недалеко от той самой южной точки озера. А когда поставили палатки и развели огонь, их ждал сюрприз, повергнувший Серого и Стерха в шок. Под ближайшим деревом, весело поблескивая полупрозрачным забралом, лежал шлем. Тот самый шлем. Глава 45. Я не мог поверить в происходящее. Матерый сталкер Крот добровольно вел в хранилище постороннего человека. Да еще какого! Судя по веселому блеску, без ментального зеркала внутри штыка здесь не обошлось. Похоже, оно даже набирало силу, пока он был в бессознательном состоянии. Но это означало, что своей волей человек может влиять на проявление этой мутации. Хуже всего, что я чувствовал знакомое волнение. Словно судьба, злобно хихикая за углом, приоткрыла контейнер с одним очень редким артефактом. Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Только не цепь судьбы. Я чувствую, он есть в закромах у старика. Но озерный сталкер, отлично зная все, что связано с этим страшным артефактом, давно взял себе за правило никогда и никому не только его не показывать, но...